эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии находятся наши гости. Валерий Владимирович Мирошников. Журналист, писатель, автор юмористических и фантастических произведений. Книг документальной прозы в жанре «Повесть о настоящем человеке. Город Казань». И Евгений Николаевич Щеголев, преподаватель Балтийского государственного технического университета, военмех. Город Санкт-Петербург. Алексей Орлов, ведущий и главный редактор Народного славянского радио. Здравия всем! А также помогает в ведении эфира Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Создание образа будущего». Алексей, тебе слово. Благодарю, Алексей, за то, что так всех хорошо представил, понятно изложил тему эфира. И я предлагаю провести наш эфир в такой вот карусели, когда я буду предлагать что-либо каждому из участников, ну и каждый из участников будет по очереди что-то говорить. Предлагаю говорить коротко, внятно, понятно, потому что краткость – сестра таланта, и чем яснее мы умеем доносить мысли, тем лучше будет всем нам. Итак, я предлагаю свое видение для начала Валерию раскрыть, что такое образ будущего и как его создать. Добрый всем день. И я хочу начать вот с такого представления, что такое образ будущего, на примере показать, как это работает, и вообще, насколько это серьезно, насколько это сильно. Ну вот часто дети спрашивают, а кто сильнее, там, кит или слон, условно говоря, да? Вот то же самое можно спросить здесь. Вот что сильнее, образ будущего или ядерная бомба? И вот давайте я попробую ответить на этот вопрос. Возьмем как пример. Один положительный, другой отрицательный. Да? Вот положительный пример, сработавший образ будущего. Это вот начнем, допустим, с 25-го года СССР появляется вот этот вот образ индустриализации, образ светлого будущего, в котором есть, ну, скажем так, и личная составляющая, да, каждый для себя видит направление развития, он видит и то, что это дело значимое для всей страны, даже для всего человечества, что он принадлежит вот к движению по созданию большой державы, которая сможет защитить и в мире слабых, да, приструнить сильных. И то, что это будет развитое техническое государство, не то, как это было. Да? Ну, вот вспомним просто, как Черчилль говорил про Сталина, что он принял страну с сахой, а оставил с ядерным оружием, ну и добавим от себя на пороге космической эры. Но это же не только про Сталина, это же про страну. И вот если представить, да, вот как это любят делать, вот как цветок распускается на рассвете, там кадр, через там, минутку снимают, и вот видно, как он справляется. Да? Вот если сделать такой кадр 25 лет, с 25 по 50, да, мы увидим вот буквально взрыв. Да, вот еще ничего на этой земле не было, и вот уже сотни городов, тысячи предприятий, здание Московского университета многоэтажка, да, Днепрогресс и другие там, промышленные гиганты. То есть вот только что не было и уже на месте. Вот это сила образа будущего. Никакая ядерная бомба с ним, разумеется, не сравнится по своей мощи. Потому что он может увлечь множество людей, может соединить их силу, и вместе люди, они достигают огромных результатов. Ну и возьмем пример обратный, да, то есть когда в обществе, например, нет согласия по поводу общего будущего. Ну вот даже возьмем вот пример конкретно нашей соседней вот, соседей, да, вот Украины, 2013 год, когда Владимир Владимирович Путин предлагает им вступить в таможенный союз, и вроде бы все уже к этому идет, уже даже подписан договор, там, получены кредиты и так далее. Но какая-то часть людей имеет другое представление о будущем, да, то есть вот ЕС, вот там ну, какие-то большие зарплаты, да, или как там это звучало, я хочу кружевные трусики и ЕС, да. Но вот это другой образ будущего. И когда они не сложились, ну вот началось то, что началось, да. То есть мы видели Майдан, государственный переворот и все последовавшие за этим события. То есть тоже влияние оказалось огромным, да, но только уже в другую сторону. Ну и вот если мы увидим, да, вот какова сила вот этого образа будущего, если он правильно создан, то мы должны представить, что образ будущего большой страны, а и всего человечества, он складывается ведь из тех образов будущего, которые есть у каждого человека. То есть не может быть такого, что у людей нет образа будущего, а у страны есть. Или наоборот. У людей, значит, все расписано, а страна пребывает там, прозябает в непонятности, куда движется. Да? То есть это связанные вещи. И вот здесь, наверное, один из главных моментов того, о чем мы говорим, что мы предлагаем, когда работаем над образом будущего. То есть мы ставим задачу сочетания образов будущего, соединения их, чтобы люди могли найти общий язык, создать, договориться об общем будущем, да? И тогда это будет та сила, которая позволит реализоваться каждому. Но здесь тоже, скажем так, вопрос такой, над которым надо и подумать, да, и который надо уметь делать. То есть, ну вот возьмем даже так, вот у нас было заявлено в тематике, да, вот Россия на перепути, путь деградации или путь человечности. А чем отличаются эти два пути? Ну вот образ будущего, он ведь может строиться как? Ну опять возьмем исторический пример, да. Германия, 1933 год, к власти приходит Адольф Гитлер и национал-социалистическая рабочая партия. Они предложили германскому народу образ будущего. Но они же, по большому счету, тут, можно сказать, обманули, да? Они создали иллюзию на самом деле, да? То есть это был не тот, то есть стремились-то они к одному, получили-то они другое. То есть получили-то они 9 мая 1945 года. И это было запрограммировано в определенном смысле, да? Но думали они, что идут вот к какому-то третьему рейху, который распространится там на всю землю. То есть можно создавать вот это вот, собирать образ будущего через иллюзию, через манипуляцию, через ложь, через, в конце, ну, через использование одними людьми других, да? То есть вот толпоэлитарное общество – это и есть, по сути, такое вот использование. А можно сделать по-другому, когда мы действительно договариваемся, когда мы соотносим свои цели, когда мы выясняем, что у нас не получается, противоречит, да? Когда мы начинаем искать общее такое, чтобы оно удовлетворило и каждого из участников, да? И здесь ну, тоже есть свои процедуры. Просто вот я хочу обратить на это внимание, что именно этим мы занимаемся. И тут важно то, что когда человек создает свой образ будущего, он туда уже должен заложить, а каким путем он будет соединять его с другими. Да? То есть если он допускает для себя паразитирование, эксплуатацию других людей, обман, там, мошенничество и так далее, он будет соединять определенным образом. Получится МММ вроде, да? Он же хорошо соединил людей, он увлек их образом будущего. Но что из этого получилось? Вот. А если он ищет действительно равного участия, партнерства, дружбы, когда развитие каждого является условием свободного развития всех, да? Ну, это получается другие возможности, и они уже должны быть заложены в своем образе будущего. Я так хочу. И вот из этого начала, да, из этого семечка вырастет все остальное, ну, уже в ходе совместной работы. Ну вот для начала я сказал то, что хотел, и могу передать слово. Да, благодарю. Благодарю, Валерий. Сейчас я Евгению передам слово. И мне так видится картина, как в мультфильме так сижу, смотрю. Ну, про Украину показали. Можно также, например, посмотреть и прибалтийские страны, можно и Белоруссию, но ведь можно и Россию посмотреть. И мультфильм будет очень интересный. Очень интересный. И я думаю, что если объективно его показать со всех сторон, то мы увидим не только одно такое волшебное чудо и все пушистое. Будет также обозначено этому фильму огромное количество ошибок, где-то, может быть, прямых каких-то провокаций, прямых каких-то саботажей и уничтожений чего-то. Так что здесь этот мультфильм надо, мне кажется, рисовать, чтобы была честная картина по всему миру, что происходило за 25 лет, что происходило за 30 лет. Но что есть, то есть, и поэтому сейчас послушаем Евгения, а потом дальше по второму кругу уже пойдем, будем друг друга дополнять. Итак, Евгений, пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу начать со вчерашнего эфира. Он был очень познавательный и очень нужный. И вчера, вот помимо всего прочего, Виктор Алексеевич Ефимов обратил внимание, что нам на сегодня нужна управленческая грамотность. То есть развитие нашей цивилизации русской вступило на следующий этап. Если когда-то, в 1917 году, перед нашим обществом стояла задача хотя бы элементарно научиться читать, да, то есть элементарная грамотность читать, писать, то сейчас надо разбираться в управлении. Но вот раз, поскольку мы сейчас говорим об образе будущего, вот я вам дам такой образ. Представьте себе перекресток, и на этом перекрестке произошла страшная авария. Что видят прохожие, которые не видели сам момент аварии? Они видят некий создавшийся хаос. Они не видели, почему, и не понимают, что случилось, что привело вот к этой самой аварии. Но управляемый ли этот процесс, который привел к хаосу, или оно само собой случилось? Конечно, управляемый процесс. То есть по каким-то причинам люди, которые управляли автомобилем, не смогли ими управлять в должной безопасной мере, и случилась катастрофа. То есть в их психике не было некого образа безопасности, он неким образом был разрушен или не создан, то есть произошел сбой. Почему? Ну, потому что не было навыка предвидеть такие ситуации. Когда к нам приходят студенты на первый курс, и мы с ними беседуем, один из моих вопросов примерно так звучит. Ребята, для чего вы пришли в ВУЗ? Вы знаете, мы слышим разные ответы. Но редко кто говорит, что мы пришли сюда получить образование. А когда я спрашиваю, а что такое образование, то здесь опять возникают сложности. И приходится объяснять ребятам, что образование – это получение навыка, создание образа в своей психике. И одна из задач преподавателя – это максимально точно передать образы своей психики в их психику. И дальше даю простой пример, насколько это на самом деле сложно, а не просто, как им кажется. Я говорю, вот представьте себе, я вам сейчас скажу слово. Бутылка. Представили бутылку? Я говорю, да, представили. Уточняю образ. Стеклянная бутылка. Видите, образ уже изменился. Дальше я говорю, стеклянная бутылка зеленого цвета. Опять изменился. Зеленая бутылка 5-литровая. Вряд ли уже у кого-то совпал образ с моим изначальным. Дальше я могу этот образ максимально дополнять и детализировать. И вот чем лучше и полнее я наполню информацией этот образ, тем лучше мы сможем понять друг друга. То есть процесс образования – это гораздо шире и серьезнее, чем представляют себе люди. И образовательный процесс предполагает, что мы тренируем психику настраиваться на процессное мышление. Вот в чем разница между процессным мышлением и статическим? Статика, она предполагает смену каких-то картинок, которые могут быть совершенно не связаны в психике. А процессное мышление – это когда всегда психика в состоянии отследить причинно-следственные связи. И вот если бы у тех, кто оказался в той аварии на перекрестке, было бы процессное мышление, они бы понимали, что нельзя выпившим садиться за руль, приведет к беде. Надо быть более внимательным и предвидеть что-то, потому что могут быть последствия. То есть все и всегда имеет свои причины. Человек со статическим мышлением эти причины не видит. Ему сегодня показывают картинку, что вирус, ай-яй-яй-яй-яй, вирус. Завтра ему покажут крушение какой-нибудь национальной валюты, он тут же переключится на другую картинку. Ай-яй-яй-яй. Подорожает масло? Масло подорожало. А причину всего этого происходящего психика не отслеживает. То есть те, кто грохает систему образования, он управляет людьми, управляет будущим. Потому что тот человек, который не получил процессного мышления в системе образования, он не в состоянии управлять будущим. Ну вот пока достаточно, я думаю. Дальше уже продолжим по кругу. Да, но в принципе, после всего, что вы сказали, и Валерий, и Евгений, можно передачу закрывать, сказать, ну, друзья, вот смотрите, если вы не умеете это делать, то создать какой-то образ будущего не получится. Но все-таки я буду более дотошным и переведу к современным нашим реалиям. А вот то, что сейчас происходит, ведь это как раз отражение того, что образ будущего не был заложен. Не было вот этого самого логического понимания, как одно с другим связывается. Не было понимания причинно-следственных связей. Была какая-то клиповость. Вот в нас вкладывали очень долго клиповость. Смотришь телевизор, там вот это, вот это, вот это, сменяется на это, на это, на это. Причем они здесь, зачем? Ну, интересно же, ну, картинки же меняются. Такой калейдоскоп, все красиво, все весело, что-то там мелькает, и вроде бы все интересно. А когда с человеком начинаешь разговаривать, ну, хорошо, вот ты посмотрел это что? Шоу вот это, да? Что из него ты вынес? И пауза, и зависание. Ну как, ну было же весело, было интересно. Ну ладно, хорошо. Посмотрел ты этот боевик, вот этот фильм, где там герой спас весь мир. Вот этот герой спас... Что ты из этого вынес? Ну как, ну было, ну прикольно же, а чё? Ну ладно, посмотрел ты выступление вот этих новостей. Что ты из этого узнал? Ну как, узнал, что творится в мире? А дальше что? Как ты вот это все сложил? Как ты вот это подорожавшее масло сложил с тем, что доллар там возрос, да, и с тем, что началась где-то там война, либо какая-то операция, и что тебе показывали целый год голой задницы? И вот этого боевика, да, вот что ты, как ты сложил, а никак не сложил. А это все вместе не просто так. Все выстраивается на четырех уровнях мирозданческих. Вот понимание, оно входит в мироздание. Мы же в мироздании находимся. И вселенские поконы, они устроены на четырех уровнях. Там куча-куча вложенных, но четыре основных. Это вот восприятие себя. Вот я тело, вот воспринимаю, что я чувствую, с кем общаюсь. Дальше, это уже уровень следующий. Это уровень окружения ближайшего. На меня воздействует кто-то в ближайшем окружении. Я на кого-то воздействую. Взаимодействую. То есть я уже вышел просто за рамки своего ощущения. Третий уровень, он еще больше. Это уже что-то такое с обществом связано, с этим вот миром. А четвертый уровень — это уже и мир, и общество, и я в этом мире, и все, что происходит за его пределами, и что сюда прилетает. Вот если мы это переносим на нашу, например, галактику или там Солнечную систему, а либо, может быть, на Вселенную, все то же самое идет. Есть отдельный объект, который там в космосе болтается где-то, есть то, между чего, чем он болтается, какое-то взаимодействие, а есть что-то еще. Что большее. И вот каждый может влиять на что-то большое, большое может влиять на что-то малое. Так устроено. И все взаимосвязано. И поэтому вам, если показывают всю жизнь голые задницы, и вот эти боевики, это вам сигнализирует о том, возьми от жизни все, умри молодым. Ну, наслаждайся вот этими картинками. А боевик вам показывает для того, чтобы вы поняли, есть герой, который вас спасет. Значит, вам не надо развиваться. Вам не надо думать о том, как, чего. Вы просто наслаждайтесь, как он вас спасает. А если вы видите какого-то выступающего человека, он подтверждает, да, мы всех спасем, у нас все хорошо, а у них все плохо. Вот смотрите, как у них все плохо. И даже если на что-то плохое, то ну, у них же хуже. И если подорожала масса, скажут, ну это же вот, смотрите, они, доллар же подорожал, ну вот видите как. И вот, вот это все не складывается. И получается вот разношерстная такая калейдоскопная, не пойми, что такое. Вот люди это не умеют складывать. Ну ладно, хорошо. Если уж мы говорим про создание будущего, то, наверное, хочется поговорить, а какое оно должно быть будущее? И опять слово Валерию. Валерий, вот какое оно должно быть? Ну, я чуть-чуть отступлю назад, да, вот к тому вопросу, который ты поднял, и совершенно уместно, да. И я даже это просто повторю, но вот с небольшим акцентом, да. Вот Евгений Николаевич, он говорил о том, о необходимости управленческой грамотности. И, в общем-то, мы понимаем, что в мире неуправляемых процессов не бывает. Если ты не управляешь, то тобой управляют. Всегда найдется кому поуправлять. Вот. И, соответственно, вот то, что эта ситуация сложилась, что у нас разрушенное образование, что люди поддались на вот эту западную уловку потребительскую, на то, чтобы развлекаться и не думать, ну, не только о будущем, но и настоящем, по большому счету. Это, конечно, тоже определенный план. И надо об этом с людьми, конечно, говорить. Мы об этом говорим, и вы об этом говорите, да, что эти планы есть. В общем-то, сейчас уже и наше государство проснулось и стало озвучивать эти вопросы. При этом надо понимать, что и те, кто пытаются нами управлять, они тоже не последняя инстанция в этой цепи. Всегда есть более высшие иерархические системы, которые тоже имеют свои планы. И вполне часто так бывает, что их планы не совпадают с теми, которые пытаются нам навредить. И, соответственно, наша задача, даже если нам кажется, что вот мы разобщены, что вот у нас мало сил, да, но если мы соединяем свою силу в помощь тому плану, который более высокой системы, да, но в пределе Божьего промысла, то, конечно, у нас появляются и силы, и знания, и возможности. И вот здесь я хочу еще одну вещь сказать, которая таким значимым является в нашем подходе. То есть, да, мы отдаем себе отчет, что даже не одно, а несколько упущенных поколений есть. Что да, у нас замечательные ребята, они все ну, наши, да, они все равно вот выросли на нашей земле, в нашем обществе, но знаний у них практически нет. Нет представления, как это сделать. Есть энергия, да? Многие отмечают вот на предприятиях там кадровый провал. То есть есть специалисты 60-70 лет, которые все умеют, но которые уже, в общем-то, на пределе сил это все тянут. И есть молодежь, которая много энергии и мало знаний. Нет среднего звена, которое их связывает, которое создало бы целостный коллектив. И вот наш подход, он состоит в том, что сейчас крайне необходимо движение наставничества. Причем наставничество не только в профессиональной сфере, но и в жизненной. Потому что, ну, это вообще правильно, так оно всегда и было, да. Вот тот же Аристотель у Александра Македонского, он же не только полководческий талант развивал, да. Он делал из него царя, он делал из него человека, мужа, там, отца и так далее. Соответственно, и здесь то же самое. То есть в чем необходимость этого? А в том, чтобы соединить опыт старших поколений, да, с энергией молодых. И тогда у молодых открывается перспектива. Тогда они не ломятся сквозь жизнь куда-нибудь, да, а они могут посоветоваться со старшими с тем, чтобы выбрать правильное направление, чтобы достигнуть своей цели. И старшему это тоже нужно, потому что он цель-то видит, да, но вот эта вот энергия молодости, она, конечно, помогает. И они образуют вот такую пару, да. Ну, есть такой пример, да, там, в фильме «Звездные войны», джедаи, да, у них всегда есть наставник и ученик. Но это все равно западный тип. Я хочу другой предложить. У нас же тоже в нашей культуре это есть. Какой? А вот мы берем Руслана и Людмила Пушкина. Там же Руслан, могучий, сильный богатырь, и Финн, который прошел дороги мироздания, который знает, что делать, который указал ему врага, указал ему стратегию, да, который его в конце концов оживил, когда дело пошло не так. Вот такая команда, она может действительно свернуть горы. И если мы сможем наладить вот это взаимодействие поколений, то это изменит ситуацию в стране. И даже, скажем так, вот мы говорим, что нужно изменять, да, что у нас многое еще неправильно. Вот некоторые думают, ну как изменить? Может быть, правительство надо поменять, может быть, еще что-то, революцию устроить, да, вот особенно это у левых наших товарищи по политическом как бы фланге. Но если будет движение наставничества, это можно сделать просто мирно, эволюционно. Потому что просто каждый человек будет улучшать жизнь вокруг себя, и его трудно будет манипулировать им, потому что у него есть старший человек. Да? Все же цветные революции, они же рассчитаны на вот эту молодежь от 15 до 25. Дальше-то уже людям неинтересно, дальше-то им надо семью создавать, воспитывать детей, кормить и так далее. Государство, на конце концов, творить. У них другие интересы. И вот если их соединить, то это будет очень здорово. Мы эту работу начали. То есть, ну, и не только мы, то есть вот сейчас федеральное движение наставничества возникло, мы вот тоже сейчас надеемся с ними выйти в контакт. Они, правда, по профессиональному больше пути идут, но надо доносить вот то, что расширение этого подхода, оно будет, ну, как бы так, чрезвычайно полезно для страны. Ну вот, на этом я пока завершу, передам слово дальше. Ну, хорошо, хорошо. Я, когда задавал вопрос, какое оно будущее, наверное, поторопился с этим, потому что нужно было бы, наверное, такую прокладочку ставить. А мы — это кто? Вот я предлагаю тогда отложить вопрос, какое оно будущее, и немножечко рассказать, мы — это кто? Ну, давайте, Евгению я предложу это сделать, а Валерий-то дополнит. Да, спасибо, Алексей, прямо предугадал. Хотел сразу же коротко ответить на вопрос, какое оно будет будущее. Будущее будет управляемо народом в Божьем промысле. То есть вот тебе и ответ, какое и кто. А дальше надо, конечно, расшифровывать, как этого достичь. А вот голые причинные места – это не просто так. Это заведомо управляемый процесс, и причем это всегда сигнал вот тем вот примитивным, инстинктивным нашим чувствам, ну, без которых мы тоже не можем жить. Если мы забудем про инстинкты, мы забудем попить воды, поесть и так далее и тому подобное. Но если бы человек это был только инстинкты, то тогда мы были бы кем? Стайно-стадными обезьянами. При этом мы достаточно не приспособлены к миру, у нас нет таких клыков, когтей и всего того, что присуще звериному миру. И будучи в таком обезьяньем образе, мы бы использовали исключительно подлость и мерзость, чтобы покорить более сильных особей. Поэтому в развитии человека предусмотрен следующий этап от Бога. Это получение неких культурных навыков. Культурные навыки – это то, что передается из поколения в поколение. Это тот опыт, который ты получаешь от пращуров. Ты смотришь на ошибки, допущенные пращуром, исправляешь их и дальше передаешь свой опыт своим детям. И тут мы выходим на то, что культура – это вообще не просто так, а это объект управления. И за вот этим вот объектом управления стоит субъект управления. Если не ты управляешь формированием культуры, то кто-то это делает за тебя. Не бывает неуправляемых процессов. Как приходит человек в этот мир? Ну, большинство людей. Он приходит не на пустое место. Он приходит в семью. Он приходит на руки к мамочке. И как он начинает познавать мир? Он начинает познавать мир через чувства. Он чувствует тепло, ласку матери, чувствует любовь, чувствует и осязает вот эту вот атмосферу любви, которая складывается вокруг него. Потом он потихонечку начинает познавать мир. То есть культура чувств, которая сформирована в культуре семьи, формирует культуру личности. И вот эти уже сформировавшиеся личности формируют культуру всего общества, которая, соответственно, формирует культуру науки, культуру образования, культуру экономики и масса-масса других субкультур, которые присутствуют всегда в нашей жизни. Есть такие мудреные западные слова «рефлексия» и «саморефлексия». О чем они? О том, что человек должен научиться самостоятельно наблюдать за изменениями, происходящими с ним. Сперва это учат в семье, потом в детском саду, потом в школе. Но к старшим классам, и когда он уже приходит в вуз, он должен уметь сам наблюдать за тем, как он изменяется в процессе жизни, каким он был, каким он стал, каким он хочет стать. Вот этот навык рефлексии и саморефлексии тоже надо обретать. Опять же таки, это процессное мышление. Когда мы начинаем расширять процесс нашего мышления вот с этих небольших относительно периодов нашей жизни, ну, малыш, он мыслит какими категориями? Завтра, послезавтра. Чуть-чуть постарше – неделя, две недели. Школьник уже думает – четверть, две четверти. Кто-то уже задумывается о каникулах. А о чем должен думать взрослый ответственный человек? Будущее – это в первую очередь ответственность, колоссальнейшая ответственность. И вот я говорю, рассказываю студентам, вот вообразите себе в будущее, вот оно есть. Какое оно должно быть, каким его видеть? Вот чтобы построить это будущее, нужно немножечко отмотать назад и понять, что нужны кадры, которые построят это будущее. А чтобы подготовить эти кадры, нужно отмотать чуть назад. Они же учились, они получали образование. А чтобы они получили соответствующее образование, нужно опять отмотать назад, потому что наука формирует, каким быть образованием. Какое на сегодняшний день у нас научно-методологическое обеспечение в науке? Это западное научно-методологическое обеспечение. И где гарантия, что те, кто эту науку дал нам, не заложил туда мины, которые могут рвануть в будущем через образовательную систему и кадры, которые вышли из этой образовательной системы. И чтобы изменить научно-методологическое обеспечение, нужно сформировать соответствующую культуру понимания, что наука – это не просто так и очень ответственное дело. Чтобы было легче, я даю еще такой пример студентам. У нас обычно на потоке есть кто-нибудь из ребят с Кавказа. Там есть еще такая вот хорошая традиция. Ну, это уже на селе, в городах такого почти нет, и то уже не во всех селах. Но тем не менее, там есть традиция помнить своих предков на 7 поколений назад. Ну вот давайте посчитаем. 7 поколений. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 человек. Рота. В состоянии ротный запомнить всех поименно, кто у него в роте? Да, в состоянии. И он будет знать не только имена своих солдат, сержантов, но и откуда они родом, что у них было в прошлом, кем они хотят стать в будущем. Это нормальный, естественный процесс. А что такое 7 поколений с точки зрения времени? Ну, если взять, что поколение – это 25 лет, 7 умножаем на 25 – 150 лет назад. То есть мы уже охватываем достаточно большой период из нашего прошлого. А теперь давайте эти 7 поколений перенесем в будущее и представим себе наших потомков, вот этих мальчиков, девочек, счастливых, веселых, которые идут летом по Дворцовой набережной, мимо Эрмитажа. Обязательно будет и Эрмитаж, и гранитная набережная, и река Нева будет также течь. И вот девчата и парнишки, они спускаются к реке Неве, берут вот так вот, жменькой черпают воду и пьют. Представили, как они пьют эту Невскую воду? Вот что нам нужно сделать сегодня, чтобы это случилось через 7 поколений? Вот когда об этом, о том, что культура – это объект управления, о том, что будущее – это изменение культуры, это процесс перехода от было к стало. Когда на каждой кухне будут это обсуждать, вот тогда начинается изменение того будущего, о котором мы с вами сегодня говорим. То есть одна из наших задач, чтобы информационный модуль, образ будущего, начал мощную циркуляцию в нашем обществе. Чтобы это было так же естественно, как дышать. Дышать, мечтать и воплощать свои мечты, передавая этот навык от дедов к своим прапраправнукам. Сказал. Хорошо. Сейчас я попрошу Валерия сказать все-таки, кто это мы, для того, чтобы потом к образу будущего перейти. А вот я представил себе некую змею, которая хватает себя за хвост, и есть такое вот представление образа, когда одно с другим связывается. Ну, чтобы не мотать нервы тем, кто любит животных, представим цепочку, которая вот завязана вот так вот. Зацеплен каждое звено, и получается такой кружок. И каждое звено очень важно. И создать эту цепочку достаточно было проблематично. Вот, ну, представляете себе, надо было выковать некую проволоку, да, вот, потом ее разрезать на нужные кусочки, потом правильно загнуть, потом правильно сцепить, потом запаять, вот, чтобы она не разрывалась. И вот так вот сделать совсем-совсем-совсем, это колоссальный же труд, это достаточно тяжелое занятие. А вот порвать цепочку достаточно просто. Вот просто взяли ножницы по металлу, щелк там, или автоген, щелк там, да, и разрезали, и все, все распалось. А потом начинаем ее, это звено выбили, это, и получается у нас отдельные какие-то кусочки. Вот есть такой принцип воды. Вода всегда льется туда, где есть наклон, где ниже, и поднимается только тогда, когда ее пришпарили, когда ее нагрели, и уже пар поднимается. То есть течение самотеком. Застывание, если кто-то там чего-то делает, и подъем, если уж совсем нагрели. Так вот, наше общество на сегодняшний день, не только в России, вообще во всем мире, это как раз вот такая какая-то вода, которую можно вправо, влево, вверх, вниз, куда угодно направлять. Это вот эта самая цепочка, порванная на звенья. И когда вот ты рассказывал об этом, что надо представить вперед, назад, это как раз и есть звенья цепи, которые замыкают сами себя. Мы — часть этой самой цепочки. От нас пошло куда-то вдаль, и к нам же возвращается откуда-то. Вот выстраивать эту цепочку, держать в памяти все наши традиции, все наши праздники, всю нашу культуру, следовать этому, жить по совести, ладу с природой — намного сложнее, нежели чем смотреть на голые сиськи и письки. Вот намного проще. Намного проще, чем что-то разрушать. Намного проще, чем взять автомат и стрелять своего сородича. И вот, когда ты все рассказывал, вот меня так тихонечко-тихонечко вот этот ужас затрагивал. Это что ж получается? Взяли, вырезали с нашего молчаливого согласия, с нашего непонимания и глупости. Разорвали связь поколений. Где разорвана связь поколений, там убрана наша культура, наше бытие, наше основание. И, в конечном итоге, правительство кто? И правительство, оказались такие же люди, которые также вот лишены вот этой связи поколений, которые не поняли или, может быть, забыли, или, может быть, за деньги продали. Я не знаю, я сейчас никого не сужу. Вот эту самую главную основу нашей цепи — связь. И как бы там кто был, не был хороший в правительстве, если вот этого понимания нет, то они будут делать хаотично все. Вот нет этого общего видения. И какие бы мы были там отличные и прекрасные, если этого видения нет, мы будем пытаться выживать, забывая про наших детей, забывая про наше окружение и жить сиюминутно. Вот опять же к славяно-русской варности возвращаюсь. Первая варна живет здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас, в лучшем случае на завтра. Вторая варна — это здесь, сейчас понятно, завтра понятно, но они смотрят с точки выгоды. А что вот через год-то будет? Выгода в год, что я получу? И они же задумываются так, что посею, то и пожну. И взаимодействием приходится с другими людьми, они все-таки уже чуть повыше. Третья варна — здесь, сейчас понятно, выгода тоже понятна, это планы на жизнь вперед. Какая она будет жизнь? И эти люди уже управляют не только своей жизнью, они создают пятилетки, поскольку в их жизнь это входит, они понимают, к чему надо двигаться, и они понимают, кто после них будет, кто перед ними. И это видение очень широкое, это на жизнь вперед смотреть. Но их мало, вот этот, если пирамидочку, треугольничек представить, их уже мало, очень мало. А если же мы говорим про четвертый уровень, то это уже люди, которые из жизни вперед все понятно, они за жизнь смотрят туда, вот что будет с поколениями через 7, через 16 поколений. И они не допускают элементарных вещей, которые вот будут других разрушать. Поэтому, получается, первые решают те проблемы, которые сами же и создали, но решая, не задумываются о их причинах. Вторая группа — это те, которые решают проблемы и думают, так, прилетел-то откуда? Надо что-то делать, не допустить. Третьи стараются не допустить проблем вообще, потому что они строят целостный мир, исходя из видения жизни вперед. А вот четвертое не предполагает, что вообще какие-то проблемы могут быть, потому что передается мудрость поколений, связка. Вот это понимание заставляет немножечко, может быть, по-другому посмотреть на жизнь любого из нас и прислушаться к тем словам, которые рассказывал, вот говорил ты, произносил, и, надеюсь, сейчас вот Валерий нам дополнит. Пожалуйста, Валерий, так кто же мы? Вот кто мы, вот занимаемся этими вопросами, о которых ты говорил? Значит, под нашей трансляцией там есть ссылка на, скажем так, наш узловой ресурс. То есть это группа ВКонтакте «2045 маркетинг человечности». И уже в этой группе там есть ссылки на наши составляющие, на наших участников, ну, даже можно сказать, на наши институты, да. То есть вот Евгений Николаевич, он у нас представляет научную сторону, как и положено преподавателю высшего учебного заведения. Не один, у него есть группа, в которой вот разрабатывается научный подход. То есть они такой социологический какой-то взгляд используют, чтобы увидеть, а куда дальше двинется, да, вот процесс. Вот как будет развиваться общество, и до какого-то периода они его простраивают. Есть у нас психологические составляющие, то есть люди, которые разрабатывают, я так скажу, психологию человека будущего, образ человека будущего. Это тоже очень интересное направление. Есть и другие, ну, это я более научные сказал, да, а есть, как и должно быть, художественный взгляд в будущее, да, то есть иногда вот те образы, которые приходят, они позволяют заглянуть куда-то, ну, даже не столько дальше, в конкретику, да, то есть если мы хотим увидеть будущее, то а каким будет человек будущее, каким будет семья будущего, каким будет государство будущего и так далее, и так далее. И вот в режиме художественного творчества можно вот так вот отпустить собственную интуицию, да, и она вот в образах порождает какие-то вещи, которые душа принимает, вот так вот скажу. И это все, оно находится во взаимодействии. Бывает, ну, Евгений Николаевич что-нибудь скажет на каком-то нашем обсуждении, да, через неделю глядит, это уже где-то в каком-то сценарии или в рассказе, или еще где-то присутствует. И да, каждый из нас к этому пришел по-разному. Кто-то из науки, я вот шел из своей профессиональной деятельности, из журналистской и писательской. И в какой-то момент мы поняли, что мы в это вошли плотно, и это уже наша вот серьезная деятельность, которую мы, ну, должны двигать, которая становится интересна людям, которая интересна нам. Да? То есть я вот даже так скажу, вот когда обращаешь взор в будущее, да, это имеет психосоматическое проявление, да, то есть у тебя появляется перспектива впереди, у тебя появляются силы, у тебя появляется здоровье, ну, то есть это реально полезная вещь. И я всем, вообще говоря, рекомендую хотя бы раз в неделю о будущем подумать. Для этого, наверное, и существует там суббота, воскресенье и так далее. Встречи с друзьями. То есть это все должно быть заложено в традицию, да, оно и есть там. Вот. Ведь любой праздник, по большому счету, он состоит из двух частей. Подведение итогов некоего периода, да, и планирование следующего. Ну, праздник или там завершение некоего этапа, да. То есть что-то построили, к чему-то перешли и так далее, и так далее. То есть это нормально для нашей культуры. И это совершенно хорошо сказывается на деятельности. Вот. И я по этому поводу хочу сказать, что мы вот к вам пришли ведь как раз с этим же. Да? То есть, по большому счету, мы когда выступаем, мы приглашаем вас, ваших зрителей, да, принять участие в нашей работе. Нам нужны все взгляды, все точки зрения, которые есть в мире, для того, чтобы создать наиболее полноценный образ будущего. Да? Так вот же, как голограмму делают. То есть, в принципе, любой кусочек голограммы, он порождает изображение. Но если эта голограмма целая, то она порождает изображение яркое, которое практически неотличимо от реальности. Вот это и нужно. И в этом смысле, вот заходите к нам в группу, принимайте участие, высказывайте свои мысли. У нас есть, мы тоже создали свой телеканал. Давайте, если у кого есть такая сценические данные, это можно поговорить на видео, вот именно уже прицельно по тому, как мы видим будущее, да, где-то, может быть, и поспорить, через спор прийти к какому-то новому видению, да, через согласие, то есть это будет очень интересный момент. Ну и я даже так думаю, вот у нас есть, ну, как бы набор сценариев, да, которые мы видим в будущее, там, 2045, там, 83 и так далее. Мне кажется, сейчас уже пора пришла второй круг делать, да. То есть мы вот то, что увидели, да, в будущем, теперь его можно дополнять, расширять, и мы вот приглашаем в этом участие принять. Видимо, мы в ближайшее время объявим такой вот, ну, небольшой конкурс творческий, кто сможет предложить свое видение. Ну и для нас ценно именно вот взаимодействие с вашими слушателями, зрителями, с вами. Почему? Вот я, допустим, когда делал свою серию сценариев, да, они называются «2045 на пути к человечности». Почему 2045? А потому что это сразу дает отсылку к 1945 году Великой Победы. Да? И вот у меня есть часть героев, которые там во время войны, да, люди, часть как бы нашего времени и часть вот люди, которые в 2045. И это задает временной масштаб. И сразу, вот насколько ты отступил в прошлое, настолько ты можешь взглянуть в будущее. И, соответственно, вот те представления, которые есть в славянской традиции, очень хорошо было бы представить в наших вот этих наработках. То есть, опять, насколько мы отступим в прошлое, чем больше мы зададим временной масштаб, тем более четко и далеко мы увидим будущее. Вот. Ну, это, когда я говорю, кто такие мы, да, я опять представляю нашу деятельность. Ну вот, а там в группе вы можете прийти и познакомиться с каждым участником, и с Алексеем Сучковым, который занимается психологией, и с Семеном Овсянниковым, который архитектуру представляет, ну не архитектуру, скульптуру, вот так вот скажем. Там уже будет живое общение личное, и там у нас интересно. Ну, хорошо, про себя рассказал, про любимых. А теперь будущее-то какое, вот ты видишь? Вот, будущее. Значит, мы видим будущее, и в данном случае я могу говорить «мы». То есть мы сценарии, которые предлагались, обсуждали. Кто-то критиковал, кто-то дополнял. И тем не менее мы пришли к единому представлению. Да? То есть это будущее, в котором реализовано главное право человека, право на развитие. И, соответственно, вокруг этого выстраиваются все институты общественные, государственные, семейные. Ну, наверное, те, кто знаком с историей нашей Родины, да, вот с социалистическим периодом, скажут, что это социализм. Да, в чем-то это социализм, но в чем-то это более, ну, скажем так, следующий какой-то шаг. То есть, может быть, на уровне спирали, да. То есть, мы там видим общество, в котором отсутствует, я бы так сказал, ну, противоречие между поколениями, между социальными слоями, между мужчинами и женщинами, да. То есть, каким-то удивительным образом люди научились договариваться, научились строить свое будущее, им стало интересно друг с другом, интересно не спорить, не обманывать, да, а вот что этот человек может внести в мою жизнь. И там действительно появляются интересные, скажем так, и общественные наработки, структуры. Да? Я уже упоминал наставничество. Но наставничество, оно не просто, ну, вот существует, да, а это стержень всей государственной системы, государственной, общественной, и он связывает всех людей между собой, не дает каждому человеку, ну, как бы пропасть в одиночестве, условно говоря, да, там, не реализоваться. То есть вот через систему наставничества он связан со всеми, ну, потому что у его наставника есть свой наставник и так далее, да, он связан со всеми, у него есть возможность воспользоваться опытом всего мира. Вот. И, соответственно, возникают новые управленческие структуры, новые, как там это было в одном из сценариев, мне так забавно это понравилось, система управления, которая порождает не только результат, но и дружбу. Вот, когда это представляется там на совещании краевом, да, говорит, да, это молодежь представляет, вы, говорит, нам подсказали вот новое, мы-то все за эффективность, за результат, а оказывается у вас другой подход. И вот это, наверное, передает атмосферу, да, то есть я не расскажу сейчас все детали, вот атмосфера этого общества, она вот такая. Понятно. Но в очередной раз была подтверждена народная поговорка, что все новое, хорошо забытое, старое. И вот все, о чем ты говоришь, Евгений, это же все славяно-русские уклады, это ведическая культура славяно-русов, славяно-ариев. И семейные ценности, и саморазвитие, и общество ради человека, общество ради семьи, где мужчины и женщины никогда не конфликтуют, потому что каждый знает, для чего он пришел в этот мир, каждый понимает, что именно вот таким быть и выгодно, и полезно и хорошо, как для него, так для семьи, так для общества, для всего мира. И очень часто, когда я разговариваю с учеными, такие вот, которые про космос часто говорят, про какие-то там будущие миры, он говорит, вот человек нового уровня, вот человек новый, и ну, там, я сначала слушаю, я люблю слушать людей, не то чтобы там самому говорить, мне, кстати, говорить меньше нравится, чем слушать. И потом, когда человек выговорится, я говорю, ну здорово, ты им все рассказал, то, что вот у славяно-русов было представлено, это все ведическая наша культура, это все ведические основы. Проблема только в том, что ты очень долго к этому подходил через научные какие-то требования, возвышения, прохождения, мучения, может быть, и это все у тебя вот через мозговую деятельность срослось. Хотя иногда образование современное мешало, вопреки то, что называется. Но ты к этому пришел. И вот когда вот он начинает погружаться, говорит, ёлки-палки, чем же занимался-то большую часть своей жизни? Вот нельзя ли было просто сразу мне об этом сказать? Я бы тогда не мучился и сразу бы свое учение направил в эту сторону. Сейчас бы я совсем по-другому бы жил и дал бы совсем другие выкладки. Другими словами, разумные, не просто ученые. Я вот слово ученые часто употребляю в очень уничижительном таком виде представления. Кот ученый, медведь ученый, они же тоже ученые. Их тоже учили. Одного кататься на велосипеде, другого там еще чего-то. Но это очень низкий уровень. Чит — это элементарное. Читать, считать. Вот это чит, это ученый. Вот первоклассника научили, он стал ученым в своем вот маленьком этом мирке. Ну, побольше там другого научили. Ну, стал, да, там. А вот человек творческий человек, тот, который понимает устройство мира, он выходит за рамки учения. И вот этого не хватает сейчас в современной науке. У нас пытаются защищать докторские диссертации, что-то еще, основываясь на тех трудах, которые с точки зрения современной науки успешны. Вот платят ему деньги, вот получил он докторскую, получил это, какой-то статус получил, значит, он успешный. Значит, мы берем то, что он сделал, даже если это полная дурь вообще. И вот на основе этого что-то делаем. Это как в анекдоте, когда в консерватории надо сдавать экзамен, а экзамен такой, надо было сочинить полифонию такую, хорошую полифонию, серьезную. Ну, это как сопромат, да, вот в технической, в полифонии это в музыке. И вот ходит, дядька мучается, мучается, подходит к своему профессору, говорит, слушай, Иван Иванович, вот беда какая-то, ну ничего в голову не идет. Он говорит, да всегда так перед экзаменом, вот ничего не идет в голову. Ты сходи в библиотеку, возьми чей-то труд, ну и в обратную сторону просто его разложи, ну что-то, все будет хорошо, все нормально. Только в обратную сторону сыграй. Он говорит, да я так уже делал. Он говорит, и чего? Ну взял ваш труд. И чего? Бах получился. То есть вот, вот такая ситуация, когда друг друга копируют, а продвижения очень мало. Это вот как раз вот ученость. А творчество и понимание этого мира, то есть ведическое, оно выше. Поэтому я говорю, славянство — это не какая-то там дрянь, которая старая, из которой надо вылезать. Это не лапти. Славянство — это отношение к миру. Это славление этого мира, славление людей в этом мире, славление тех, кто создавал этот мир. Это понимание, это ведическая культура. Веда — это мудрость переводится. И вот когда мы с точки зрения ведической культуры относимся, а не просто там почитаем какого-то бога, ну какая разница там между религией-то? Ну пришли в религию, ну помолились там этому святому. Ну, разницы нет. Славянство намного шире, намного больше. Поэтому когда мы с точки зрения ведической культуры относимся к этому миру, то тогда у нас все на своих местах. Тогда в первую очередь человек понимает, для чего он в этот мир пришел. И когда он понимает, для чего он в этот мир пришел, он понимает цели, цельный образ будущего, о чем мы сегодня и говорим. А когда есть цельный образ будущего, то прокладывается дорожка, шаги по этой дорожке, и все становится понятным. Тогда ясно становится, что нет врагов в этом мире, кроме самого себя. И даже те, которые являются якобы врагами, это либо твои проблемы и ошибки, которые ты допустил, они просто тебя на место ставят, корректируют. Либо это те, которые, ну как в тренажерном зале, давай-ка так, хопа, 10 подходов по 4, а, выдержал, да, ну нормально, а теперь давай по 5, ну нормально, по 10, ну готовься. Вот. Вот такая ситуация. И это создает сильных во всех смыслах образах человеков. Человеков, не просто людей, человеков, которые не ищут виновных в том, что происходит. Они понимают, что все, что я сделал, отражается на мне, на моей семье, моем роде, обществе и мире. И в этом случае нет виноватых, кроме меня самого. И в этом случае, если что-то произошло не так, я ответственен, и я это исправляю. А не жду того самого супергероя, черного плаща или там белку героя, который придет нас и спасет. И не трачу время на всякие вот эти глупости на телевизионные, а я создаю тот мир, который мне нужен сейчас для того, чтобы достичь того самого образа, с такими же людьми, которые поняли, кто они, для чего они и вообще, что такое этот мир. Чувствуете другой подход? Ответственный — это слово сегодня звучало. Взрослый — это сегодня слово звучало. И понимание, что вот то, что мы сейчас делаем, повлияет на то, смогут ли наши прапрапрапраправнуки пить из любой реки воду, просто подойдя и попив, без всяких там фильтров, без всяких магазинных бутылочек, да и дышать чистым воздухом. И не пытаться заработать деньги, а пытаться, вернее так, нет, просто жить в достатке. Вот просто жить в достатке. А что такое достаток? Вот старая поговорка, когда дедушке подходит такой современный, говорит: «Дед, а что тебе от жизни надо?» Он говорит: «А что есть, то и надо. А что у тебя есть? Ну, что надо, то и есть». Вот прекрасный подход. Вот достаток — это когда ты ни в чем не нуждаешься и при этом лишнего не берешь, когда ты понимаешь, для чего тебе все это надо. И даже если тебе будут предлагать слиток вот такой здоровый золото, для того, чтобы что-то у тебя взять, ты скажешь: а зачем мне золото? Ну, с какой целью мне это золото? И тот, который барыга, не поймет твоего вопроса. Он будет понимать: ну это же золото. Ну что, ну золото, хорошо. Ты мне предлагаешь, чтобы я его на кадушку положил, где у меня солится капуста, например, квасится. Ну, я камень вообще могу взять. Другой подход. И как раз вот я слушаю каждый день, исходя потому, что я главный редактор, исходя из этого, мне приходится смотреть те безобразия, которые происходят. Я с утра сажусь и прям начинаю смотреть. И эту программу, это я вижу одинаково, одинаково, одинаково. И вот сейчас, когда начались военные действия, когда вся там, Америка, Европа, все вот эти вот упыри сказали: все, санкции, санкции, санкции. И началась движуха такая. Вверху сразу Владимир Владимирович говорит: все, санкции — это наоборот хорошо. Мы сейчас мобилизуемся, поднимемся. Тут и Мишустин, тут и другие. Мы сейчас все. А я спрашиваю: ребята, а где вы были-то 20 лет назад? Не, ну понятно, Мишустин только вот там появился, к нему вопросов нет. Да, все хорошо, замечательно, хотя тоже вопросы есть на самом деле. Но а где вы были 20 лет назад? Вот эти, которые тусуются наверху постоянно, которых переставляют с места на место. Почему тогда вы слушали дяденьку Чубайса, который говорил: да невыгодно в России ничего производить. Он, Китай есть, он, они все произведут. $100 вложили, у нас минус $20. А они $100 вложили, у них плюс $20. Ну, климат другой, не надо там топить ничего. Картонные коробочки поставили, в них живем, все хорошо. А в Африке еще интереснее. Где была та мудрость? Где было представление будущего? Где вот эти вот полеты на Марс, на дальние планеты, на которых надо там оставить на пыльных дорожках наши следы? Они отсутствовали. Поэтому вопросов очень много к тем, которые сейчас являются головой той самой рыбы, которая, в общем-то, по большому счету гниет. Ну, так честно говорим, да, судя по образованию, по науке, всему остальному. Вопросов много. И стоит вопрос: чего только сейчас-то дернулись? Ведь мы... И вы, я уверен, и многие другие люди кричали: эй, мы не либерасты какие-то, мы не пытаемся разбить нашу страну, мы наоборот державники. Но нельзя же так, что вы делаете с образованием? Что вы делаете с этими кинематографами, там, со всякими культурными программами? Во что вы превращаете? Ведь прекрасно было сказано, что Министерство образования превратилось не в образование, а в досугую какую-то развлекательную деятельность, и не более того. Вот эти вот фиксы, все понты, когда там показан там китайский телефон, показывая: Владимир Владимирович, телефон, смотрите, два дисплея, вопрос, зачем два дисплея, и потом смотрим, а что там, там Китай написано. Вот эти нанотехнологии, которые приходят сюда, мы изобрели. Да там снимают, смеются, там китайские детали. Чего вы там бизнесом-то занимаетесь, ребята? Вот, на мой взгляд, пришло время это осознать. Бизнес — это разрушение страны. Разрушается страна, и вас сомнут, потому что слабая страна всегда очень легко доступна для любого паразита, для любого хищника. Ну, как в природе. А вот когда народовластие, когда народоуправление, как, в принципе, и написано в Конституции, когда самоопределение, самообеспечение, когда кооперация, то есть совместное дело, когда брат за брата, мы тогда и сильные. И тогда какие-то претензии других сторон, да нам все равно, что про нас думают. Потому что у нас радостно, потому что у нас счастливо, и потому что у нас на столах калачи. У каждого причем. Независимо, дворник он, либо управляющий. Мне кажется, вот такое будущее, вот с таким пониманием, где каждый человек для державы, а держава для каждого человека, чтобы каждый развивался, исходя из божественного промысла, развивая в себе, проявляя искру Божью, это намного интереснее и полезнее, чем считать там какие-то бизнесы и каких-то бизнесменов включать в правительство. Но задумайтесь об этом. Господа, давайте уже станем друзьями, станем родовичами все-таки. Я, конечно, сейчас понимаю, сейчас на меня налетят, там скажут, ты к кому обращаешься? Где там ты увидел родовичей там, и друзей? Но все-таки, а почему бы не обратиться? А вдруг у кого-то там, исходя из того, что сейчас происходит, исходя из того, что весь мир так уже смотрит. Давайте вот об этом будущем подумаем. Ведь все мы с этого мира когда-нибудь уйдем. Как там, вот я видел картинку сегодня прекрасную. Одни кричали, это наша земля, другие кричали, нет, это наша земля. А потом такая картинка на кладбище, а земля спокойно шепнула, да все вы мои. Ну ладно, Евгений, вот такую вот проповедь прочитал. Давайте уже подходить к заключению нашей сегодняшней первой части, нашей сегодняшней программы про создание образа будущего. И каждый от себя что-то дополнит, то, что еще не дополнили, что необходимо сказать. А потом уже перейдем ко второй части и пообщаемся с нашими радиослушателями. Пожалуйста, Евгений. Да, благодарю. Ну вот ты сейчас, когда говорил, откуда они взялись. Ну да вот отсюда, из нашей среды взялись. Я кое-что напомню из истории. Когда-то церковь запрещала науку. А наступило время, когда наука выбросила Бога. А дальше столкнулись лбами. Но поскольку мы говорим, что неуправляемых процессов не бывает, поэтому столкнулись лбами, это равно масло подорожало. То есть столкнули лбами. А дальше науке подсунули направление так, чтобы они друг друга запутали. Ну вот представьте, что наука – это лягушка. И мы познаем вот эту лягушку, мир, да, вот где мы живем. И как в науке? Кто-то изучает лапку, кто-то изучает желудочек, кто-то глазки, кто-то сердце. Это направление в науке. Но целиком направление никто не изучает. Никто не изучает целиком лапку. Изучают фалангу какую-то, ноготочек. В целом изучать лягушку нельзя. Это же лягушка. А уж среду, где живет лягушка, и подавно. Вот поскольку да, люди ушли от Бога, а неважно, как ты уходишь от Бога, через какие-то религиозные культы, когда ты становишься посредником между Богом да, и человеком, или когда ты уничтожаешь Божье творение, да, то есть ты считаешь себя... Вот что такое Бога нет? Почему Советский Союз развалился? Потому что мы возомнили себя круче всех. Мы сказали, человек – царь природы. И теперь я могу перенаправлять реки, как хочу. Что, лес? Живут там какие-то звери? Мне это не важно. Не надо там дорогу проложить, фабрику построить. То есть всегда, когда люди забывают Бога, это значит, что они вот эти причинно-следственные связи не замечают. Ну и когда они не замечают это, они получают последствия. Перед ними встает как некая картинка, когда они говорят, а нас за что? Ну вот за то. Поэтому сейчас да, нужен некий потихонечку переход да, от вот этого атеизма, неважно какой он там, идеалистический или материалистический, переход к Богу. И вообще вот эти вот переходы нам нужны. Что еще хотел сказать, это важный момент до ответа на вопрос. Вот вспомните кривую нормального распределения, кривую Гаусса. Там есть хвостики распределения и некая норма. И вот у нас есть два пути у людей. Один путь – это деградация, когда вот эта вот кривая Гаусса уйдет в сторону от поколения к поколению, в сторону деградации. А есть другой путь. Путь к человечности, путь к Богу. То есть вот развитие того творческого начала, о котором ты говорил сейчас, Алексей. Да, не вот эти вот догматики, которые за бабки докторские и так далее получают, да? А развитие творческого начала. И тогда вот эта вот кривая распределения движется потихонечку в ту сторону. Условно говоря, вот вообразим, как это работает. 1917 год. Кривая распределения, кто умеет читать? Хвостик распределения, процентов 15. Ставим себе задачу. Через 25 лет вот этот хвостик, он должен стать нормой. И мы можем задать такую статистику и дальше эту статистику отрабатывать. То есть это метрологически состоятельное управление. И так во всех сферах нашей жизни. Что еще, какая у нас есть беда общая? Поскольку безбожники процветает яцентризм. И многие стараются вот этот свой яцентризм выпятить настолько, чтобы доказать, что вот его я, его эго, оно самое главное. Вот этот яцентризм, вот эта одержимость порождает культуру спора. Нам очень много ложных алгоритмов бросили в психику. Нам говорят, в спорах рождается истина. Это ложь. В спорах рождается только мордобой. И неважно, какой это спор. Спор друзей во дворе или так называемая дискуссия научная. Потому что научная дискуссия – это просто тот же самый спор, только в пиджаках и в мантиях. Но какая разница? Ломоносов дал Миллеру по башке, да, по пьемаше какой-нибудь там, не знаю, скульптуры чем-то там. Или Вася дал кулаком Пете в процессе спора. Это всегда итог один и тот же. Нам нужен переход от культуры спора к культуре обсуждения. Что такое суждение, на наш взгляд? На наш взгляд, суждение – это суд совести над неким деянием в прошлом или в будущем. А обсуждение – это общее, соответственно, суждение, да, то есть общий суд совести над вот этими деяниями. Вот когда мы обсуждаем образ будущего, то есть обсуждаем именно исходя из нашего нравственности, желание жить по совести, то это один образ будущего. Когда мы спорим, не мы формируем образ будущего, а нам формируют за нас, формируют образ будущего и вписывают в чужой образ будущего. Соответственно, вот эти переходы между было и стало нам надо осуществлять. Да? То есть опять возвращаемся вот к этим иностранным словам рефлексия, саморефлексия. Давайте подумаем о наших словах. Нам очень важно, чтобы за вот этими словами, да, то есть за каждым словом был точный образ. Возвращаемся назад, помните, к бутылке? Чтобы мы максимально точно друг друга понимали. И вот тогда, при обсуждении, развивая творческое начало, мы идем к человечности и формируем тот образ будущего, который Божьим промыслом. Хорошо. Вот когда рассказывал про лягушку, мне вспомнился анекдот советских времен, когда в колхоз прислали такого подготовленного кадра, управленца, но тупого, как пробка вообще. И приходит доярка и говорит, у меня не доются, я не могу план выполнять. Он говорит, ну тебя на курсы доярок повышали, посылали повышение, да, квалификацию, да, посылали. Тебе там показывали, как там аппарат вставлять, да, ну ты все сделала как надо. Он говорит, да, сделала, не доится. Ну, значит, плохо доешь. Говорит, да нет, не в этом проблема. Корова сдохла. Он говорит, слушай, так, дохлая корова – это к ветеринару, а твоя задача – доить. Давай план. Вот из этой же серии. Ну, хорошо. Валерий, в заключение первой части. Какие мысли? Ну, я дополню некоторые мысли, которые здесь прозвучали. И начну, наверное, вот с чего. Мне очень интересно соотношение традиции и новаторства. И я, в общем-то, иду из педагогики, я много занимался с детьми. У нас была задача и сформировать нравственные ценности, то есть внести культуру, традицию, да, и одновременно развить творческие способности. И да, конечно, когда ко мне приходит ребенок, и не только ребенок, я как бы в свое время сделал такую лабораторию, пусть это будет называется, да, по воплощению мечты. Ну, приходит человек, условно говоря, и говорит, я вот открыл, открытие сделал, да, я смотрю, ну, это же, ну, я к примеру говорю, это же теория фотоэффекта, ее Столетов там еще написал там в начале 20 века. Это да, но он же ее открыл, в нем же это что-то есть, да, и, соответственно, такие люди, которые способны создавать новое, они и представляют особую ценность для общества, поскольку, ну, задают возможности его развития. И, соответственно, вот здесь должна возникать вот такая диалектика. Разумеется, основой устройства человека, психики его, общества, да, конечно, они должны даваться, как бы вот передаваться через образ, который дает родители, традиция, культура и так далее, да. И при этом, вот, чтобы двигаться в будущее, мы, конечно, должны иметь вот этот творческий потенциал, да, вот эту вот подвижность интеллектуальную, душевную, поиск. И, соответственно, вот возникают такие, может быть, парадоксальные выражения, да, как традиция новаторства или новаторство традиции. Да. Вот как говорил Евгений Николаевич, культура как объект управления. Вот это же оно и есть новаторство традиции. Соответственно, вот в этом и есть будущее, да, уловить вот эту вот меру, вот эту вот грань, чтобы оно работало, чтобы не было застоя и не было авантюризма и, ну, как бы, и индивидуализма, разброда, да, вот этого, да. То есть уместно, чтобы все было как в психике одного человека, так и в обществе. И в данном случае я тоже вот хочу поделиться, ну, уже по вопросу о науке. Ну, меня тут представляли, когда говорили, что я пишу документальную прозу в жанре повести о настоящем человеке, и мне пришлось соприкоснуться с замечательными людьми, недаром слово «человек» обязательно есть в названии вот этих моих произведений, это и люди аграрии, да, то есть мы говорили, есть ли там в бизнесе люди, к которым можно обратиться и которые услышат, есть. Я вот таких знаю, я про них написал книгу, я с ними выхожу с детьми, они делятся своим опытом, рассказывают, как можно. Ну, это те люди, которые в 90-е удержали сельское хозяйство от развала, да, которые сумели накормить страну, когда все вокруг, значит, стремились разрушить. То же самое, допустим, у меня один из героев – это человек науки. Это Ренат Харисович Галеев, знаменитый хирург и ученый, создатель трансплантологии вот в Республике Татарстан. И что я хочу сказать? При всем том, что действительно вот институт как наука, как общественный институт, в нем много проблем, и тем не менее, так же, как все общество, оно содержит в себе силы созидательные и силы, вот, ну, условно говоря, паразитические. И паразитические не могут обойтись без созидательных, иначе рухнет все. То есть пока что-то существует, в нем обязательно есть вот эта живая сила. И вот я на примере Рената Харисовича видел, как человек, просто приехавший из деревни, да, колхозник, который русского языка не знал, да, в школе татарский учился, он приехал, он, вот как Д'Артаньян взял Париж, он взял Казань, он стал заведующим кафедрой, профессором, лауреатом государственной премии. Он создал свой метод учения, он создал свою школу учеников. Самое главное, он вылечил множество людей, которые к нему обращались с последней надеждой. То есть после того, как там напортачат несколько вот таких вот неумех, да, ему приходилось это исправлять, и он это делал. То есть я говорю о том, что есть люди, которые смотрят в будущее, которые сегодня создают настоящее, из которого вырастет будущее. Нам есть к кому обращаться, и нас обязательно услышат. Хорошо, благодарю. Ну, в заключение первой части от себя тоже добавлю, что традиции – это не что-то мертвое. Настоящая традиция – это отражение культуры, а культура – это отражение бытия человека, то есть естества человека. Вот, на мой взгляд, культура, которая отражена где-то там в классических танцах русских, классической русской одежде, это что-то уже неживое, это что-то связано такое с музейными экспонатами. Вот если сейчас себе представить девушек где-нибудь там в колхозе, где-нибудь там на земле, в курятнике, в свинарнике или там еще где-то, да, на поле, вот в этих самых вот сарафанах, которые нам сейчас показывают, ну, с такими вот кокошниками или с чем-то еще, ну, это, наверное, что-то такое будет нежизнеспособное. А вот культура бытия подразумевала, что вроде бы и сарафаны, и вроде бы головные уборы, но они соответствуют деяниям жизни, условиям жизни, условиям труда. Поэтому культура — это намного шире, нежели чем песни, танцы и хороводы. Песни, танцы и хороводы — это отражение культуры. И, на мой взгляд, изучение культуры должно начинаться с естества бытия, и тогда станет понятно, почему вот именно такая сказка, почему именно такое предание, почему именно такой хоровод, почему такие знаки солярные или вот там ерговые, почему вот песни такие, где-то грустные, где-то радостные. Вот изучая только естество, мы получим ответ на те вопросы, которые стояли перед нашими предками, и поймем естество быта, а не наоборот. Многие пытаются через песню изучить что-то. Да ты вот попой в поле, ты выйди в поле. Это же про календарные песни мы говорим. Вот выйди в поле и исполни эти песни в поле. И поймешь, какое там было дыхание, почему вот именно такие. Либо выйди в поле, например, ну, к реке Волги, к примеру, да, там, либо к Дону, и попробуй спеть ну, как-то вот песню, которая настоящая русская песня. И ты поймешь, какая там смена дыхания происходит. Вот это вот и медитация есть. Например, там «Ой, ты степь широкая». Да? Дыхание. «Степь разодо». И так далее. Вот здесь же вот она мудрость. Не надо ничего придумывать. Это жизнь. Вот как ты живешь, так и ты и поешь. И вот так вот настоящая русская песня в этом и заключается. А когда кто-то начинает разбирать по тактикам, где какой размер, там, где какая четвертушечка, восьмушечка или что-то еще, это трепанация лягушки. Лягушка уже не живая. Сначала в мир войдите, мир нашего бытия. И тогда вы поймете, что славянство и культура — это не анахронизм. Это естество бытия. Естество, оно отличается чем от искусственного? Вот тут у нас рот, а вот там попы, не перетумывай, местами не поменяйте. Вот эта земля, вон там солнце, вон там луна, вон там звезды. И не надо их местами менять, не надо ничего срывать. Хочешь узнать высшее — посмотри себе под ноги. Хочешь познать что-то малое — посмотри вверх. Гермес Трисмегист прекрасно отразил, ну, то, что ему приписывают в скрижалях своих основных семь принципов. Это же наша ведическая культура. И поэтому, когда тут говорит, вот, это что-то старое, это что-то новое, я говорю, ребятушки, вот как раз вот в этом заложено естество бытия и новаторство, то, о котором мы говорим. И поэтому не может быть никакого нового человека, есть возврат своим корням. Вот это очень важно понимать. И тогда все будет на месте. И тогда не будет у нас каких-то противодействий со своим братским народом, а вернее сказать, с единым народом. И не возникнет кого-то в голове, что можно кого-то убивать из своего рода, из своего народа. Отношение другое будет. Невозможно нас будет разделить. Невозможно нам будет там что-то сделать такое, что нас будет уничтожать. Невозможно будет сделать что-то такое, что нашу природу будет уничтожать, потому что каждый из нас — часть природы. Вот это, когда мы понимаем, это означает, что мы воистину достойные сыны, внуки, правнуки своих великомудрых предков, которые нам оставили величайшее пространство. А раз величайшее пространство они стали, значит, они были не тупые. Значит, это не свиньи подзаборные. Они умели жить, и они показывали своим примером, как надо жить. То, что случилось, случилось. Мы сейчас в это вляпались. Но, как говорится, времена перемен, сейчас такие идут, это самые интересные. Самые интересные времена, когда каждый из нас проявляет свое естество, свою внутреннюю сущность и свое предназначение. Понял? Выживешь. Выживешь — будешь жить. Не понял? Сдохнешь. Естественный отбор начался. Дураки вымирают, а мудрецы останутся. Ну что ж, Алексей, переходим ко второй части. Поставь, пожалуйста, наши отбивочки. Ну и двинемся дальше. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема сегодняшнего эфира — создание образа будущего. За время обсуждения настолько полно была раскрыта тема, что вопросов у нас лишь один — от Дмитрия. Вы уважаете Русь как единое неделимое целое? Алексей, да, благодарю за то, что ты этот вопрос зачитал. На самом деле, с одной стороны, казалось бы, вопросы дурацкие. Ну, мы же живем на Руси, как не уважать? А с другой стороны, исходя из того, что происходит, видно, что как-то не все уважают, а не уважают, потому что не понимают. Ну, так я предоставляю для начала Валерию дать ответ на этот вопрос и, может быть, что-то там раскрыть в нем. А потом хочу услышать Евгения. Пожалуйста, Валерий. Ну, поскольку вопрос, ну, скажем так, глубокий, ну, на самом деле, насколько мы его сможем развернуть, да? То есть, а что значит уважать? То есть, одно дело, это, ну, скажем, вот есть такое выражение «ура, патриотизм», да, и все такое прочее. А другое, когда ты воспринимаешь заботу о своем государстве, о своей стране, о своей народе, как, ну, личное дело, да? И, соответственно, здесь возникают вопросы об образе будущего, а что хорошо для твоего народа, для твоей страны, да? А все ли, скажем так, сейчас нас устраивает, а все ли нас устраивает в том, что делали предыдущие поколения? Как проанализировать их опыт? Как выявить те ошибки, которые были допущены? Вот, на мой взгляд, уважение к нашему, ну, народу, стране, к Руси, это именно объективный взгляд на то, как мы прошли предыдущий отрезок истории, с тем, чтобы сформировать новый путь, который нам предстоит пройти. Да? То есть выявить удачные моменты, выявить ошибки и как бы проложить дорогу в то будущее, которое поддержали бы и наши предки, и, разумеется, приняли бы наши потомки. Угу. Хорошо. Евгений, ну так как с уважением Руси, как единое, неделимое и целое явление? Да, благодарю. Помните такой фильм, который вышел на экранах в конце 80-х? Фильм назывался «Русь изначальная». Там в конце этого фильма главный герой говорит: «Идем на Русь!» Я вот частенько спрашиваю студентов: ребята, а вы слышали, что есть такая речка Рось? Говорят: да, слышали. Ну, а как вы думаете, как называются, как должны называться люди, которые живут на речке Рось? Ну, все говорят: как, росичи, русичи, русские. Не-а, украинцы. Потому что речка Рось течет южнее Киева. На ней стоит, например, Белая церковь, где выросла моя бабушка. И впадает Днепр. И оказывается, там теперь живут не русские люди, а какие-то другие. Вот мы сегодня достаточно много говорили о переходах от было к стало. Вот когда-то наш единый народ разъединили. Да, то есть провели процедуру. Вот был единый народ, а стал вдруг какой-то триединый. Но когда есть уже три в единстве, это подразумевает что? Некое разделение, расчленение. А дальше уже надо оправдать, а почему вот это вот разделение, расчленение, ну, это как бы естественно. Причем это же деление было какое? Это же церковное деление. Об этом надо говорить. Да? То есть была Великая Церковь, это Московский Патриархат, и та Малая, которая находилась в Литве, а потом это Речь Посполитая. Страна стала одна, русский народ, ну давайте, вот если даже взять официальную историю, да, вот официальную, возьмем 9 век, Русь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10 веков все друг друга русскими называют, и вдруг только в конце, где-то, ну уже где-то середина, да, ближе к концу 19 века, вот, вдруг появляются некие украинцы. То есть это некий процесс, который нам навязали. А дальше, вот как науку с религией столкнули лбами, так и нас здесь внутри себя столкнули также лбами. Да, вот, Алексей, ты вчера вроде это говорил, холопы дерутся, да, то есть чубы трещат, да? Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Да, паны дерутся, да, прошу прощения, верно, спасибо, благодарю за замечание. То есть, смотрите, да, вот сейчас страшная, конечно, трагедия, когда вынуждены, ну, по сути дела, свои убивать своих, да, где-то. Это закончится. А дальше нас ждет процесс. Процесс, который вот и должен привести нас к уважению Руси, к уважению себя, когда мы снова станем одним народом. У нас будет общий образ будущего. Вот этот общий образ будущего уже сегодня он востребован. Нам надо находить тех людей, которые проживают там, да, на территории Киевской Руси, уже с ними обсуждать, а как мы вот этот образ будущего, как мы его будем выстраивать вместе, чтобы прийти снова к Руси. А Русь, да, это свет, опять же таки. То есть прийти, по сути дела, к Богу. Да, благодарю. Ну, если уж мне тоже позволено сказать... Конечно же, неделимая, Русь едина. И Русь – это не то, что Российская Федерация, не то, что бывший Советский Союз, хотя бывшим трудно назвать, не то, что империя царская, и не то, чтобы какая-то территория от одного океана до другого. Русь – это вообще, я считаю, где избыток света. И древние писания говорят о том, что Русь была от экватора и даже чуть-чуть за экватор заходила на юг и по всем континентам. Вот это вот Русь, где живут светлые люди не только ликом, но и внутренними своими ощущениями, отношениями к этому миру. Вот это Русь. И представляете, вот эта вся Русь сложилась до вот чего-то такого, что теперь даже Русью не называется. А называется по-разному, о чем уже было сказано. Да и слово «Россия» ведь... Что такое Россия? Это искаженное слово, которое кто-то там не мог правильно произнести, которое не мог правильно написать. И его так вот в неправильном нам подали, и теперь мы себя называем русскими. Ни русичами, ни расичами, ни росичами. И Россия... Что такое Россия? Русия, так и же пишется, вот посмотрите, иностранные слова, там же пишется Русия, Русь, Русия. То есть, а что такое Русия? Растение, это где вот раса наша рассеялась. Это где вот как раз вот и есть та самая Русь, свет. Сколько народов, которые имеют те же основные традиции, что имеем и мы. Я начинаю разговаривать с южными, светлыми, например, людьми, которые живут в азиатских сейчас территориях, бывших республик СССР, например, там таджики. И там, он говорит, есть белые таджики, есть черные таджики. Я говорю, а как белые таджики живут? Чем они отличаются? Он говорит, черные таджики – это те, которые у нас называются цыганами. Таджикам они никакого отношения не имеют. Вот, говорит, посмотри на меня. Я смотрю на него. У него такие светлые глаза, такие светлое лицо. Ну, видно, там чуть-чуть есть такое вот южное немножечко. Да? Он говорит, вот я светлый таджик. Это вот такие таджики жили на территории Таджикистана всегда. До того, как вот пришлые народы стали входить. Вот мы как раз... Про продолжение персов, то есть перуновых русов. Он об этом чисто говорит сам. И мы живем, и он начинает те традиции перечислять, а я так складываю, а мы же по этим традициям тоже должны жить, это же наше. Вот прямо один круг. Отношение к своей семье, отношение к своему роду, отношение к своей женщине, отношение к своим детям, отношение к родственникам, как играются свадьбы, как там что. Я смотрю, оно полностью пересекается с нашим. Говорю с узбеками, там та же самая история. Говорю с прибалтами, та же самая история. Говорю с теми, кто живет сейчас на территории России, Российской Федерации, та же самая история. Вот все, все, вплоть до горцев, все вот это исконное тоже заложено. Да, там можно прокричать, да мы там другие, да мы такие. Да, ребята, там все одно и то же. Вот все одно и то же. Это говорит о том, что наследие это великое, общее. Нас разъединили какими-то там языковыми оттенками, языковыми группами, кому-то там что-то вложили, дополнили что-то, что-то убрали, что-то запретили через религию, через политику. Но основы-то как были, так они и остаются. Что нам делить? Ну что нам делить, кроме кладбища-то, эй? Это на кладбище там уже вон, метр на два и глубиной два. Вот там, пожалуйста, землю делите. Кого куда закопают, и то часто копают в одну могилу. Делить-то что? Вот если мы живем по совести, в ладу с природой, если мы понимаем, что каждый человек в этом мире не просто так, когда у нас тямы-то хватает додуматься, ну что нам делить? А вот те, которые упыри, которые здесь не местные, которые здесь пришли для того, чтобы грабить и убивать, у них представление какое-то шизоидное, это больные люди. И они свою вот эту боль головную перекидывают на всех нас. Создают какие-то там правила жизни, которые совершенно нам не подходят. А почему мы их принимаем? Да потому что убрали то, о чем мы говорили сегодня и постоянно говорим. Убрали основы нашей культуры, отношения к этому миру, основы к нашему быту, основы к нашей жизни. Вот это все убрали и вложили свое, свое вот это извращенное какое-то, которое нормальному человеку даже в Кащенко, там, в палате номер 6 не придет. И мы так живем. Мы приняли. Почему? Убрали связь поколений, убрали передачу мудрости. Это печально, это трагически. Хотя слово «трагедия», насколько я помню, переводится как «песнь козлов», но вот получается, вот так мы и поем. Уж извините. Так что, друзья мои, Русь едина. И кто это не понял, тот враг себе самому, враг роду нашему единому и враг этому миру. Опомнитесь, включите здравомыслие. Вспомните, кто вы, чьи вы наследники. И главное, поймите, для чего вы живете. Ну что ж, вопросов есть больше еще. Я не вижу. А, еще, Алексей, вопросы? Давай, да, задавай. Пока обсуждали. А можно я, извините, друзья, просто обращу внимание. Вы же фильм «Русь изначальная». То есть от начала начал свет. Да, то есть вот как он был свет, мы и должны прийти к свету. Просто вспомнить, кто мы есть. Да, дядя Степа написал реплику. Дядя Степа у нас называют тех, кто пишется на непонятном языке свое имя. Реплика. Если тебе кто-то сильно навязывает плохой образ будущего, то это всего лишь его собственное мнение. И Дмитрий Иванов задал вопрос. Добрый день. Что делать думающей молодежи, когда вокруг окружение потребленческое? Инфо, СМИ поддерживают голые тела и потребление. Как быть, если нету сейчас дедов-большаков? Ну что ж, хороший вопрос. Валерий, пожалуйста, что делать? Ну, во-первых, я вернусь к теме наставничества. Да? То есть даже если нет, ну, скажем, ну, то, что товарищ назвал дедов-большаков, да, все равно есть старшее поколение, к которому сходится мудрость и предыдущих поколений, и которое имеет возможность вовлечь в помощь, ну, как бы своему подопечному других людей, которые, ну, тоже имеют свой опыт. То есть если молодежь захочет найти себе наставника в жизни, я думаю, старшее поколение откликнется, потому что это его природное свойство. Вот мы тоже не будем как бы отрицать, да, то есть у старших людей есть желание передать свой опыт, есть желание опекать молодежь, есть желание помочь в ее становлении. Это во-первых. А во-вторых, ну, все-таки есть культура, есть способы передачи мудрости от других поколений, ну, такие, например, как книги, как то, что люди хотели оставить после себя. И это, конечно, тоже дает возможность, ну, выстроить и свою личность, и свое направление в жизни. Ну и вообще надо сочетать разные методы. Ну и еще, пожалуй, я все-таки отмечу еще один момент. И мы у себя в работе это используем. И это нормально для вообще культуры. Вот кроме всего этого есть еще и соборный разум. То есть, если вы хотите понять что-то большее, чем может воспринять ваш собственный разум, интеллект, то учитесь собирать соборный разум. Есть методики, как, ну, и описание, что это такое. Заходите к нам в группу, мы вам расскажем, если это нужно. И это тоже вот тот наставник на путь истинный, который может помочь. То есть очень часто бывает, что в режиме соборного разума открываются такие вещи, до которые потом еще несколько лет своим индивидуальным разумом приходится доходить. Но ты их уже знаешь. То есть вот так это выглядит. Благодарю. Евгений? Да, благодарю. Ну, первое, что делать молодежи, это не скурвиться. Вот соблазнов для того, чтобы скуриться, вокруг очень много. Чтобы стать человеком, нужно учиться проявлять волю. То есть обретение человечного строя психики без воли невозможно. И как учила моя прабабушка, лучше быть один, чем вместе с кем попало. И вот когда молодой человек проявляет волю, не курвится, стремится к светлому, уверяю вас, рядом с вами есть такие же молодые ребята. И в какой-то момент вы встретитесь. Здесь просто важно не пропустить вот эту встречу. Но она будет. В том числе, вот раз вы попали на этот эфир, значит, уже что-то случилось. Вы уже встретили тех людей, с которыми вы можете дальше продолжить взаимодействие. Да, на самом деле человек становится человеком, когда он задумывается, кто он и для чего пришел. Если у человека нет таких мыслей, если совесть не свербит за сделанное что-то неправильное, это не человек, это биоробот. Это человекообразное существо. Обратите внимание, биоробот живет по установкам, которые ему даны от природы, от свыше, что ему необходимо делать, что выполнять, ну и то, что называется моралью общества, какие-то программы от общества. Больше его ничего не интересует. А человек всегда задумывается, для чего, зачем, а к чему это приведет, а кто я в этой жизни? Биоробот, еще раз говорю, это не интересует. Поэтому если вы задаете такой вопрос, поздравляю, вы человек. Если у вас такие мысли не рождаются, задумайтесь, почему не рождаются. Человек же всегда, услышав что-то, делает изучение того, что он услышал, и пытается перевести в практику. И вот какой совет, простой совет, который я применял с малолетства. Если я вижу, что мне нужно чему-то научиться, я иду к тому, кто это ведает, кто знает, и учусь у него. Под разными соусами. Вот я к нему просто иду и учусь. Нужно мне токарным делом обучиться, я иду к токарю. Нужно мне разобраться с электроникой, я иду в кружок, например, либо человек, который электроникой занимается. Нужно мне научиться играть на баяне, там, я иду в музыкальную школу. И так далее, и подобное. Вот у меня всегда так было. Я всегда жил какими-то интересами предвидения того, что мне необходимо, не понимая, что это мне будет необходимо в жизни. Вот так вот сложилось, интересно. Я не понимал, зачем мне это нужно. Мне просто была тяга туда идти. Я искал людей, искал способы для того, чтобы что-то там найти, сделать, чему-то обучиться. Меня мама с папой не водили за ручку. Бабушки, дедушки за мной в школу не ходили. Старшая сестра меня иногда там встречала откуда-то. Ну и вот и все. Остальное все делал сам. Вот если у вас есть такая тяга, вы найдете того, кто вас обучит. Вы найдете того, кто вам подскажет, и вы возьмете тот опыт бесценный, который есть. Да, еще часто говорят: ну, опыт же плохой. Друзья мои, вот чем отличается ведическая культура от дуристики? Дуристика говорит: все, что у вас было плохое, это все дрянь, это надо выкинуть и ни в коем случае ничем не занимайтесь. Мы вам дадим что-то другое, свое. А ведическая культура говорит несколько иное. Самое ценное, что есть в жизни, это плохой опыт. Потому что плохой опыт — это как обозначение, где находятся мины на поле и куда наступать не надо. Где находятся какие-то рифы и отмели, куда плыть не надо. Где находится старт, а где находится финиш. Откуда мы начинаем и куда надо прийти. Вот это самое дорогое. Если у вас нет опыта ваших предков как ценного, светлого, ну хотя бы учитывайте тот опыт, который темный и который опасный. Вы хотя бы в эти опасности избежите. Ищите наставников. Не какого-то гуру, это не наш способ, а наставников, наставляющих на путь истинный. И учите себя. Надо научиться учиться и с этим жить. Вот в этом интерес. И применять в жизни. Ну и хочу закончить свое. Знаете, вот я переписываюсь с разными людьми, в том числе и с теми, кто в Украине находится, или на Украине, как кому нравится. И вот сегодня целый день переписываюсь с Владимиром, который находится 15 километров от Киева. Вот долго мы там писали, обсуждали видео, откуда там что прилетело, где что взорвалось. Русские СМИ говорят, украинская ракета, украинские, да нет, это москали шуганули, там долбанули по Харькову, там еще что-то, по Киеву. И вот он что, ну, там долго обсуждали, вот написал: рядом возле меня бомбит авиация. Соседний населенный пункт уже без связи, так что, может, скоро уйду с радаров. Всем добра и здравомыслия. Ну, вот он всем так послал. Я пишу ему: Володя, сам не лезь в мясорубку и семью сбереги, ну, у него малые дети. Переживи это безумие. Он пишет: я не собираюсь, я мантры читаю. Благодарю за поддержку. Сейчас вырубят электрику, ну и так далее. И вот что еще там дополнил, пока не выключили. Так по большому счету, то, что сейчас происходит в этой войне, вообще никакой логики не имеет. Ну, тот взгляд изнутри, где бомбят. От начала и до конца две армии мирового правительства, одна под флагом РФ, другая под флагом Украины, убивают друг друга и разрушают инфраструктуру Украины и нашей жизни. Вот и все. Вот что происходит. Конечно же, там прислали кучу роликов, которые надо разбирать, как вот эта вот ненависть из-за одного только автомата, автоматного выстрела переходит в уничтожение всей колонны. Колонна потом попадает под обстрел, разрушаются дома окружающие, и потом авиация начинает это место долбить. Это можно разобрать, я как-нибудь в ролике, наверное, разберу такой анализ по полочкам, как там все происходит, чтобы понять, как из малого, из дурости, глупости, либо купленного вырастает ненависть одного населенного пункта к другому населенному пункту, одного человека к другому, одной страны к другой. Хотя, еще раз говорю, мы-то едины, земля единая. Границы — это все в головах и на картах. А как нас разделить? Но мы один народ, льется-то наша кровь. И Володя здесь правильно отметил: мировое что-то такое стоит за. Вот они создают условия, по которым почему-то все вот как вот по прописанному шаг в шаг наступают. Эти сначала, эти отвечают. Эти... Такая шахматная партия, где игроки не находятся за шахматной доской, а где они как будто на самой доске, и они не могут по другим правилам ходить. А вот кто играет и черными, и белыми? Вот в чем вопрос. Это очень важно понять. Поймете, перестаньте друг друга убивать. Поймете и займетесь самоопределением, самообеспечением и станете человеками. Не поймете, спишут вас к чертовой матери, как простую пешку. Анатолий Подкова, в чем именно, по-вашему, будущее России? Как можно построить будущее с народом Украины? Возможно ли? Валерий, как всегда, начинай, Евгений продолжит. Ну вот Алексей уже говорил, что важно в жизни стать человеком. Это важно русским, немцам, украинцам, венкам, кому угодно. И на этом мы можем построить наше общее будущее. Общее будущее человечности. Когда люди живут по законам совести, когда они могут усмирять свою гордыню, своеволие, использовать интеллект для блага своего и окружающих. Это общее направление, вот то, что мы говорили, в русле Божьего промысла, да, это в русле Божьего промысла. Всякий, кто пойдет этим путем, будет поддержан. Те, кто не пойдут этим путем, ну, к сожалению, вот сейчас такие времена, что не пойти этим путем очень опасно. Хорошо, Евгений. Я уверен, что у нас будет общее будущее. Я уверен, что мы преодолеем то, во что нас всех вляпали. И опять же, вот причинно-следственные связи. Да? Давайте зададимся вопросом, а почему мы дожили до такой вот жизни? Вот когда мы себе честно, вот с обеих сторон на это ответим, вот честно, да? Это очень сложно. Очень сложно признать свои ошибки. А вот честно, по совести, ответим на вопрос. Вот тогда тут же, ответив на этот вопрос, мы ответим на следующий. Что это за общее наше будущее? Понятно. Анатолий, дело в том, что всегда можно построить со своим братом, в своей семье дружеские отношения, если мудрости на то хватает. Если мы сами не мудрые, ну какую мудрость мы можем себе являть? Немудрый человек — это тот, который находится в первой варне, в первой социальной группе, то есть в общественной группе, который не может видеть дальше своего носа, о чем я говорил. Здесь и сейчас. Вот здесь мне в пятак дали, я должен пятак кому-то дать. Вот кто-то меня бараном назвал, и я его бараном назвал. Вот два барана друг друга баранами и назвали. Вот так устроена жизнь людей, которых в нас, у нас, в наших родах называли смердами. То есть с мерой живущими, с мерой кем-то установленными, то есть которые сами не живут в этом мире с точки зрения понимания этого мира. Они не устанавливают себе меру. Им кто-то меру устанавливает, они не способны это понимать. И с ними договориться бывает очень тяжело, потому что внутренние обиды, гордыни, страхи, они всегда для смерда важнее, нежели чем разговор о чем-то большом, о братстве, о великом счастье. Вот здесь сейчас ты мне хлеба дай, не дашь хлеба, деньги не заплатишь, но я тогда твою контору всю разнесу. А то, что эта контора создает будущее для детей, и просто сейчас нет денег, их надо заработать, нет хлеба, надо вырастить, перемолоть, там высушить, перемолоть, спечь и так далее, печь для этого построить, воды принести в конце концов. И он не понимает, ты мне сейчас дай. Вот с ними тяжеловато будет. Поэтому я преподаю славяно-русскую варновость для того, чтобы каждый понял, кто он и для чего он. Понял, как разговаривать с другими людьми, понять, кто вообще передо мной, что с ним можно сделать. Вот если мы это понимаем и там, и здесь, и в других местах, то тогда мы не будем пытаться там назначать какие-то руководящие должности каких-то идиотов, которые находятся в первой варне, которые громче всех орут. А мы назначим так, как было у нас исконно заведено. Самых лучших. И не просто выбирать, а назначать. А назначать — это всегда давать и права, и обязанности, и ответственность налагать. И поэтому в древности… Несколько раз отказывался человек. Это так было принято, когда его куда-то назначали. Несколько раз он отказывался и честно пытался сказать, в чем он не готов. Вот 3 раза отказывался. Нет, браты, не могу принять. Вы знаете, вот в этом слаб. Вот в этом слаб. Вот тут он честно перед всем миром говорил, почему он не может принять. Но если кто-то видел, что это не слабость, это, например, просто ты еще в этом не участвовал, а у тебя все задатки есть, мы говорили, мы тебе поможем. И вот когда там 1, 2, 3 раза он находил какие-то нестыковки, и если на самом деле эти нестыковки были серьезные, то говорили, все, брат, поняли тебя, другого назначим. А если это просто была какая-то неуверенность, говорили, мы тебе поможем. Вот на том и строилось всегда. Поэтому ищите тех, кто ведает мир цельно, а не только хватает лягушонка за кончик какого-то пальчика на какой-то лапке и говорит, что это и есть лягушонок. Вот такие люди сейчас нужны. Они помогут. С ними надо дело делать. И такие люди способны договориться между собой. Такие люди способны перейти на другой уровень понимания. И вот с такими людьми можно садиться за стол переговоров. А не с этими клоунами, которые там приезжают куда-то, плюют на кого-то и потом довольно уехали, что время протянули. Клоунада закончилась, началась жизнь. Идем далее. Анатолий Подкова задает вопрос, какие основные составляющие, пункты построения образа будущего? Ну, вот вопрос такой, итоговый. Хороший вопрос. Валерий, какие пункты? Ну, я уже говорил, что у нас практикуются, ну не только у нас, вообще в мире, разные способы построения вот образа будущего, как научный, так и художественный. Допустим, когда молодые люди образуют семью, они создают свой некий образ будущего, ну, без, может быть, каких-то особенных правил. То есть это может быть по-разному. И, ну, соответственно, но я попробую выразить, вот как я это делаю, ну, в своем художественном способе. Да? То есть, и опять это не совсем пункт, а знаете, как это получается? Вот входишь в некое вот такое состояние внимания к жизни. То есть вот мои сценарии, которые представлены в группе, я даже не говорю, что это я их написал. То есть нечто, жизнь посылает нечто, оно встраивается в сценарий. Я удивляюсь, насколько это получается гармонично. То есть я бы, если бы захотел связать, у меня бы это не получилось. Да, почему именно вот это с этим? Да? Жизнь, она больше, чем то, что мы можем охватить разумом. Ну и тем не менее, вот получается некий цельный образ, да, который удивляет в том числе и самого тебя. То есть я говорю не о пунктах, да, а о методе. Ну а с другой стороны, что там надо охватить вот в этом образе будущего? Ну, конечно, нужно охватить в первую очередь собственное движение, собственное развитие, кем ты хочешь стать в этом будущем. И, соответственно, вокруг этого выстраиваются обстоятельства, связи, следом идут действия, ну и результат, да, который надо проанализировать, увидеть, что получилось, что не получилось, и следующий как бы круг этого же действия. Ну, вот так я это вижу. Хорошо. Далее, Евгений. Опять возвращаюсь к процессу. Опять возвращаюсь к переходу, а было-стало. Вот смотрите, в развитии человека все не случайно и все имеет некую последовательность. Сперва человечек учится, что называется, ходить, а потом в какой-то момент срабатывает программа, заложенная для развития человека. Это вот как раз задаться вот этим будущим, и человечек начинает задавать вопросы. Почему? Зачем? Каждый родитель помнит этот этап становления его ребенка. И также в людях заложено стремление к справедливости, добру и жизни по совести. Вот чтобы разрешить эту ситуацию, каждому надо начать с себя. Ответить себе, вот честно, по совести. Живешь ты по совести или не живешь ты по совести? Учиться жить самому так, проявлять волю. Учиться настраивать лад у себя в семье. Уверяю вас, в какой-то момент во дворе, неважно, где вы живете, на улице, если вы в селе, люди начнут замечать изменения в вас, изменения в вашей семье, и тоже захотят меняться в лучшую сторону. А дальше надо заниматься вопросами самоуправления. То есть народовластие, оно просто так не будет нам отдано в руки теми заправилами, глобальными заправилами. Они не просто так нас скурвили, не просто так вырвали вот эти цепочки, которые вот от предков нам передавали те ошибки, да, и те, наоборот, уже достижения развития нашего. Соответственно, вот начинаешь с себя, начинаешь с семьи, с окружения, лад, народовластия и пошли. Тогда из нашей среды потихонечку и в госуправление выдвинутся люди. Там же есть люди, которые... Ну, помнят, кем они были в детстве. Помнят. Вспомнят обязательно. И потянутся. Помните вот Гоголя про русское товарищество? Как он там, Тарас Бульба, обращается. Вспомнит, что такое русское товарищество. И даже самый последний вспомнит. И бросится гремычная землю, проклиная подлую долю свою. Вот этот вот процесс преображения нам сейчас всем миром надо пройти. Это процесс трудный, но мы преодолеем, обязательно преодолеем. И Русь, она возродится. Хорошо все сказал, прям вот прям по славяно-русской варности, все прям вот по полочкам разложил. На самом деле родители должны понять, что не своей глупостью надо делиться. А это означает, что надо мудрость передавать. А раз мудрость, значит, мудрее надо становиться. Никуда не денешься. Даже если папы с мамами когда-то отдавали в садики, где какие-то дурные воспиталки вас гоняли там спать, есть на горшок и так далее. Если в школе вам мозги выбивали, и там армия у кого-то была, у кого-то там еще несчастная любовь, да мало ли что, институт там наложил свою, да и работа сейчас такая, где выживать приходится. Никто в этом не виноват, по большому счету. Не надо искать виноватых. Надо понимать, я готов это преодолеть, я это понимаю или нет. И вот если я понимаю, я начну самосовершенствоваться. А раз я начну самосовершенствоваться, тогда я буду все четыре уровня, которые здесь Евгений сейчас назвал, которые в славяно-русской варности хорошо отмечены, которые я тоже упоминал, будут пройдены. Это личный, свое тело, семья, общество и мир. И с ребенком необходимо заниматься по той же самой схеме. Он сначала принимает себя самого, обжегся, ударился, там еще что-то. Мама не так сделала, папа не так сделали, наоборот, там похвалили, там брат, сестра, что-то еще. Это уже малое общество. Потом побольше, потом, ну и так до мира. Вот необходимо с ребенком взаимодействовать так, чтобы у него пробилось элементарное ощущение любви, вот принятие и приятие и отношение доброе ко всему. Это первое. Вот в этих образах любви, которые в сказках проявлены, в наших песнях, в наших традициях, он должен расти. Потом у него должна пробиться логика. С маленьким возрастом тяжело с логикой играть, но хотя бы причинно-следственные связи, что одно вырастает из другого, должны быть проявлены. И если человек хочет что-то сделать, необходимо ему дать понять. Не просто ему дать, а дать понять, что это ты получишь, когда сделаешь вот это, а вот это породит вот это. А в конечном итоге, если ты без брата и сестры это сделаешь, ничего не получится. Малый коллективизм уже здесь. А потом, если ты это не сделаешь, с большими ничего не получится. А если ты сделаешь вот так, то будет вот это, и из этого ты получишь вот это. Когда вы начнете выстраивать цепочки, которые пока еще тяжело маленькому ребенку, до 6 лет мозг еще не сформирован, замолочные зубы еще там присутствуют, то есть к молоку матери он пока еще относится, то есть к материнской ипостаси, все равно они закладываются. Он пока их еще не понимает, но эти цепочки уже выстроены. Вот эта связь с прошлым, с наследием, с поколениями, с другими людьми, она уже простроена с нашей культурой. Вот о чем мы сегодня говорили. И из этого тогда можно что-то слепить и на основе этого дать тот самый образ жизни, который у нас в крови заложен. И вот если мы изучаем славяно-русскую варновость, какие-то опыты наших предков, то тогда вот то, что есть у нас в крови, обязательно прорастает. Потому что славяно-русская варновость — это не мое какое-то изобретение, изобретение кого-то. Это всё лишь навсего проявление всех поконов вселенского бытия, которые есть и в большом, и в малом, и нас в частности. Вот почему, когда ее кто-то изучает, говорит: «Так ёлки-палки, так оно все и есть». Вот теперь я понял, почему я себя не понимал, почему с другим не взаимодействую. Это все проявится, но это все должно проявиться в естестве. В естестве понимания себя, семьи, рода, общества этого мира. Начните с этого. По всем четырем уровням. И все будет хорошо. Идем далее. Дмитрий Иванов. Какую именно информацию изучать, чтобы хотя бы отчасти уйти от западной потребленческой модели? И как делать это одному, когда людей с большой буквы мало? Валерий, как делать? Как изучать? Ну, во-первых, информация содержится во многих, скажем так, произведениях эпохи Советского Союза. То есть, в частности, можно посоветовать творчество Ивана Антоновича Ефремова и «Туманность Андромеды», и «Час быка», и «Лезвие бритвы». Много что у него есть. То есть это, ну, некая такая вот опора, которая позволяет поставить свое мышление, представление о том, какие могут быть отношения людей, как может быть устроено общество по-другому. Да, вот это вот то давление, которое осуществляет на нас Голливуд и средства массовой информации, оно Иваном Антоновичем очень хорошо форматируется, я бы так сказал, отодвигается. Есть и другие произведения советской фантастики, есть замечательные, в первую очередь, мультипликация. Да? Если у вас есть дети, то вместе с детьми посмотреть советские мультфильмы, причем еще до, скажем так, 60-х годов, вот те, с которых все начиналось, это действительно просто шедевры. Потом уже все-таки было больше какой-то такой интеллигентщины, но вот там это вот чувствуется. То есть произведения для детей очень хороши были в Советском Союзе, но тоже надо смотреть внимательно. Потому что и там есть свои подводные камни. Ну, в частности, я проводил разбор разных произведений. Да? И вот, допустим, то, что показывается в фильме «Приключения электроники», это один образ будущего. А вот то, что показывается в «Мэри Поппинс. До свидания», это очень-очень другой образ будущего, к которому надо быть очень осторожным. Вот. Теперь, если не о художественной литературе говорить, а о научной, да, то здесь, конечно, я бы посоветовал концепцию общественной безопасности. Там много книг по различной тематике. Самая универсальная – это «Мертвая вода», которая содержит и достаточно общую теорию управления. Но каждый может подобрать для себя самое интересное. То есть я вот, например, сейчас читаю книгу «Язык наш как объективная данность и как культура речи». Мне как писателю, как журналисту, как, ну, в некотором смысле исследователю языка. Это очень интересно, очень задает как бы основу для самостоятельного исследования вот, языковой реальности. Там есть и по фактически любым темам книги, с которых можно стартовать и получить вот именно базу, получить независимость мышления. Ну вот это то, что я рекомендую. Благодарю, Евгений. Какую информацию изучать, чтобы уйти от потребительской западной модели и как это делать одному? как это делать одному. Ну, давайте вот сейчас не с одному, а вот первое, что когда услышал этот вопрос, сразу же вспомнил, как я уже достаточно давно могу понять по человеку, какие сказки в детстве читал. Вот, русские или не русские? Потому что в колыбельной, в сказке заложены те мировоззренческие основы, которые с нами будут на всю жизнь. Да, потом человек приходит в среду, она его неким образом формирует, ломает. Знаете, я очень давно дал такой образ. Вот огурец с грядки срываешь, и он имеет природный вкус. Но дальше его надо сохранить, и для этого делается некий рассол. Вы кладете огурец в рассол, достаете, какой вкус приобретает огурец. Вот этого рассола. Вот это та информационная среда, куда приходит человек. Изменяем вкус рассола, перекладывая огурец туда. Меняется вкус огурца. Но ведь природный изначальный вкус огурца, он был самый-самый, что ни на вес, ближе всего к естеству. Вот эти наши сказки русские, они ближе всего к естеству. Помните там, не стреляй в меня, Ваня, я тебе еще пригожусь. То есть учат вот психику настраиваться на вот эти причинно-следственные связи. И когда уже что-то с тобой происходит, ты оглядываешься назад и вспоминаешь этот момент – надо же, я прислушался к своей интуиции, прислушался к совести, не погубил зверюшку, и здесь она мне уже помогла. Вот из этих русских сказок вышло все самое лучшее творчество наше, советское в том числе. И, конечно, Ефремов. Я помню, когда мне папа лет не 11 или 12 было, сейчас не припомню, он мне дал почитать «Туманность Андромеды». Он сказал, тебе понравится. Вы знаете, я когда прочитал, у меня была такая радость. Я понял, что я хочу жить и творить с такими людьми. Там никто не обсуждал ни бабки, ни какие-то тачки, вообще ни какую-то ерунду. Там было вообще о другом. Вот ищите ту информацию, где вообще о другом. Присоединяясь в том числе к концепции общественной безопасности, если увидите у меня за левым плечом, там как раз стоят книжки «Человекообразие к человечности», достаточно общая теория управления. Но это такие уже, знаете, вот достаточно общая теория управления, она такая, это уже надо психику натренировать. Но вот учитывая, что сейчас у нас происходит, у нас, да, на Руси, поищите книжку, она, значит, есть, вы ее скачаете, либо dotu.ru, есть сайт, либо vodaspb.ru, «Смута на Руси. Преодоление». Вот прочитайте эту книгу, начните с нее. Вот много что там почерпнете. То есть взрослым людям надо вот учиться мыслить процессами. Что еще хорошо? Музыка. Музыка. Музыка приучает тоже мыслить процессом. Если вы слушаете музыку «Унца-унца-тринца-ца», вот видели, вот такие вот бабуины выходят из машины, он там слушал. И вот навстречу он такой же. Ну и как они там? Унц-унц, да? Вот надо слушать, я вот посоветую Баха. Да? Почему? Проводили японцы, значит, давно это уже было, они такие люди дотошные, они решили проэкспериментировать, какая музыка подойдет вот всем, без исключения, и не вызовет негативные эмоции. И вот оказалось, Бах, да, не вызывает дурных эмоций, либо нейтральные, либо положительные эмоции. То есть с Бахом вы не промахнетесь. Можно что-то другое, симфоническую музыку, какую-то хорошую, в хорошем исполнении русскую народную музыку, но что-то такое, что процессами вас научит мыслить. Вы обратите внимание, вот эти управленцы, которые нас стравливают, они ходят в филармонию. Они редко слушают унц-унц-унц, это для плебса. А сами они слушают такую вот мощную музыку, да, где партитура, где, допустим, симфония, четыре части, я могу долго об этом говорить. Поэтому возьмите себя за правило. Вот все же постепенно, надо тренироваться. Прочитали сказку, прочитали хорошую книжку, послушали хотя бы полчаса в неделю Баха или что-то другое. Чайковского послушайте. Прочитайте стихотворение Пушкина. Вот простой рецепт – это проявление воли. И вы даже, вот хотел сказать, не заметите, как вы преобразитесь, а вот вы все-таки запомните себя таким, как вы сейчас – и потом, когда пройдет месяц, три, полгода, год, оглянитесь назад и скажите с удивлением, надо же, Оказывается, я меняюсь, и мир вокруг меня меняется. Пожалуйста, в добрый путь. Все получится. Да, хорошо, здесь даже дополнить трудновато, там можно по музыке много говорить, по литературе, но суть-то в том, что если человек не начинает трудиться сам над собой, то в этом случае он всего лишь навсего потребитель. А потребитель – это тот, который не мыслит. Вот для того, чтобы в рот закладывать, не надо уметь мыслить. В рот закладывает, в общем-то, то, что является животным началом. Вот эти вот условные, безусловные рефлексы, инстинкты. Вот это отвечает за то, что вы не промахнулись мимо рта. И уверяю вас, чтобы сходить в туалет, тоже особо много ума не надо. Это тоже вам подскажут, когда чего, сколько раз на дню. Так вот, это все правильно, это все здорово. И обратите внимание, что работа только над собой. Я еще с одной стороны зайду. Если вы не задаетесь вопросом, кто вы и для чего, опять же, как кто про что, да, плешивый там или какой-то там шелудивый про баню. Вот, если вы не занимаетесь пониманием, для чего вы, определением себя в этой жизни, то тогда как вы определите, что вам нужно? Вот когда вы определили, что вам нужно, то тогда, уверяю вас, ваши мысли настраиваются, вернее, ваши приемники мысли настраиваются так, чтобы вы подтащили правильные мысли. Информация — это такое слово универсальное, которая иностранная, да, трудно понимаемая, что такое информация. Ин в чем-то форма какая-то. То есть все, что присутствует, это и есть информация. Вот вообще все. Машина проехала, это информация, самолет пролетел, информация, кто-то что-то бубнит, информация, телевизор, работает информация, на столе что стоит, то есть зрительная, это дотрагательная какая-то, там слуховая, вкусовая, вот вся. Это все информация. Вопрос только: вы ее в знание переводите, то есть вы нять сделали, приняли. Либо она так просто жужжит где-то. Если вы приняли это ваши знания, они перейдут в умения, либо не перейдут. А если это умения, вы их будете применять, вот можно себя сколько угодно там обучать, там, качать какую-то мышцу, да, но при этом ни разу по назначению не примите, только ходите всем показывать, смотрите, как у меня мышца, вот видите, какая мышца, вот я вот там вот. Вот. Хотел бы сказать, ну тут голову-то прокачал бы, это лучше было, хотя бы думать научился, что мышцу-то показываешь. Ну ладно, это отдельная история. Так вот, когда вы начинаете правильно мыслить об этом мире, вы начинаете правильные мысли подтягивать, а вместе с мыслением вы создаете те образы, которые сеете в этот мир. Вы обратно даете законы мысли, никто не отменял. О них на семинарах очень подробно рассказываю. А раз так, то тогда вы и притягиваете тех людей, которые нужны вам и которым вы нужны. И вы тогда уже не в меньшинстве. И вот когда вы начинаете мыслить по естеству, вы тогда понимаете, что вот эта вся шелуха иностранная, эта вся потребительская модель, как здесь написал Дмитрий, она отваливается сама по себе, потому что вы от естества идете, от естества животного начала, от естества сердечного уровня второго восприятия мира, взаимодействия, от естества мышления, для чего вы живете, и от божественного уровня четвертого, что для большинства сейчас вообще закрыто. Вот когда вы так мыслите, складывается все как надо. И книги правильные, и музыка правильная, и на передаче вы правильно оказались, и услышали конкретно какие музыки, какие там книги, с кем и так далее. Все это проявляется. Важно понять, кто вы. Помните, когда надо в дорогу, в дорогу, в дорогу, мне торопиться, надо понять, надо узнать, что я за пицца. Прекрасный мультик. Детский, но все разъясняет вообще. Ну и по поводу мультиков. Какие бы мультики прекрасные не были, 60-е они в год, там, 50-е, имейте в виду, детям до 6 лет мультики и все искусственное смотреть нельзя. Гаджет, тот, кто дает гаджету, гаджет ребенку, это, ну, по большому счету, убийца этого ребенка. Потому что ребенок до 6 лет воспринимает образы. Все образы. И самое главное, он воспринимает, участвует он в этих образах, либо он просто потребитель, исходя из того, что гаджет — это не участие, это потребление. И мультфильм — это не участие, это потребление. Уберите это все, не создавайте Маугли мультфильмов и гаджетов. Только живое общение с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом, с сестрой, с близкими какими-то родственниками, дальними родственниками дает человеку возможность взаимодействия, общения. Невозможно с мультиком поспорить, невозможно у него что-то спросить, невозможно у гаджета что-то узнать. Ребенок не способен еще читать, он не способен анализировать, он просто воспринимает картинки как потребитель. Ни в коем случае до 6 лет. Пока молочные зубы не выпадут, никаких гаджетов, никаких мультиков быть не должно. Но уж если вы решились смотреть мультик, то смотрите вместе и поясняйте. Поясняйте, рассказывайте, почему вот зайчик сделал вот это, Почему Колобок вот сюда побежал? А кто такая лисичка? Что это, плохой зверь? Да нет, ну просто это ее естество, она должна была появиться, потому что Колобок вот так сделал, и вот бла-бла. Понятно? Только так тогда смотрите. А у нас так, на тебе мультики смотри, и сам там с подружками ля-ля-ля-ля-ля-ля, с друзьями ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А у тебя чего? А где там? О чем угодно поговорили, кроме своего ребенка, кроме жизни своего ребенка, кроме будущего своего ребенка. А потом через несколько лет это все возвратится. Вы теперь будете ему не нужны. Вы не будете существовать в его жизни. Он потребитель. И к вам будет относиться как к кошельку. Опустил кошелек, вы больше не нужны. Все, прохудился, пошел нафиг с Новым годом. Все, на помойку вали. Старец, там, предок, как угодно. Вот мои рекомендации. Идем дальше. Идем дальше. Просто спросить это имя такое. Дочке 10 лет, в школе идет пропаганда оружия. Мол, старшеклассники приходили, рассказывали про ТТ, автомат Калашникова. Как к этому спокойно относиться? Валерий, как спокойно относиться, когда старшеклассники рассказывают про ТТ, автоматы и что-то там еще? Ну, здесь надо уточнить, что, собственно говоря, произошло. Если приходили старшеклассники, ну, не знаю, на классный час и рассказывали что-то, ну, вот, о какой-то военной подготовке, условно говоря, то это вполне нормально, и к этому и относиться надо соответствующе. Если что-то там где-то скрытно на перемене в коридоре, какая-то там идет трансляция, ну, конечно, к этому уже нормально относиться не будешь. И нужно принимать меры. То есть, если такой сигнал поступил, значит, какой-то непорядок там в школе есть. И нужно решать это с учителями, с родительским комитетом, с администрацией. То есть, разобраться, что происходит, как минимум. На мой взгляд, так. Евгений, что делать, как быть? Ну, во-первых, полностью поддерживаю, что сказал Валерий Владимирович, а от себя что добавлю. Учите своих детей задавать вопросы. Они настолько могут в тупик завести вот таких, которые хвастаются оружием или каким-то иной глупостью, что, может быть, из-за этих вопросов они задумаются, а зачем они чем-то там хвастаются. Кстати, я вас поздравляю, раз вам дочка рассказала об этом, значит, у вас есть доверие в семье. Это уже хорошо. Так что учите задавать вопросы. Именно так, учите задавать вопросы, а лучше всего, ведь ребенок, да, он задаст вопросы, но что-то до конца не поймет. Участвуйте в процессе обучения, в процессе образования. Придите в школу и спокойно, без истерики, без крика, поговорите с преподавателем. Для чего это было рассказано? Моей дочке, которой еще очень-очень мало лет. Ну, с какой целью именно девочки показали автомат, пистолет? Что это было? Знакомство с тем, что это существует? Либо показали, что это оружие, которое убивает, либо показали, как оно выглядит для того, чтобы, например, кто-то не схватился и в кого-то не шмальнул, не пальнул? Вот с какой целью это было показано? Причем не просто с какой целью, а следующий шаг, а с какой, вот в каком образе это было дано и к чему это все приведет. То есть цель будет достигнута, либо нет, либо цель одна, а действия другие к другой цели привели. И помните, родительские комитеты никто не отменял, и родительский комитет всегда намного сильнее, ниже, чем какой-то зауч или директор. Известны случаи, когда родительский комитет, как говорят, в количестве трех сумасшедших мамочек, переворачивал вообще всю школу. Вот вообще всю школу, убирали директора, убирали там зауча, изменяли процессы, убирали вот это следование ЕГЭ. Да, ЕГЭ сдавали, но только оно было осознанно, подходили к ЕГЭ как просто как инструментарий сдать, и все. И вот совершенно по-другому. Три вот женщины перевернули вообще всю школу. Такие случаи были. Так что если вы не участвуете, а только ах-ах-ах, вздыхаете, как все плохо, так и будете вздыхать. Из ребенка будет делать что угодно. Если вы участвуете, тогда вы помогаете своему ребенку в ответ за него, будучи, стать настоящим человеком и понять, за что, для чего, почему и как. Идем далее. Дмитрий Иванов. То есть онлайн-образование – это полная профанация? Так, Валерий. На самом деле образование могут быть самые разные формы. В том числе онлайн-образование имеет свою нишу. Не в том формате, в каком это проводилось в прошлом году в школах, хотя и это, если правильно построить и в нужных каких-то рамках это держать, тоже имеет смысл. Ну, даже, например, на том уровне, что с помощью онлайн-трансляций любой профессор там столичного университета может появиться перед детьми в школе и создать у них вот ощущение приобщения к серьезным исследованиям, крупные ученые, они умеют зарядить своим энтузиазмом. То есть не надо отвергать никаких форм, важно их использовать гармонично, и чтобы они были на пользу. Ну и в том числе для взрослых, то есть сейчас много есть возможностей, в том числе с появлением онлайн-образования. Но, разумеется, надо не попадаться на разных, скажем так, шарлатанов. Да? То есть серьезные учреждения, которые предлагают хорошие знания по каким-то предметам, которые нужны для профессиональной деятельности или для решения каких-то проблем. Этим надо пользоваться, ничего плохого в самой форме нет. Главное, чтобы она была разумно использована. Благодарю. Евгений, что там у нас про онлайн-образование, виртуальщину скажешь? Замечательный, актуальный вопрос. Я тоже задам вопрос. Если кто-то вас ударил палкой, кто виноват? Палка, рука, держащая палку, человек, который управляет рукой, держащую палку, или некие алгоритмы, заложенные кем-то в психику этого человека, который, держащий рукой палку, ударил вас? Понимаете, палка, рука и человек – это в данном случае инструмент. И как любой инструмент, он может быть во благо, а может быть во вред. Поэтому, если мы онлайн образование используем во благо, то тогда это во благо. Если во вред, то во вред. Конечно, изначально образование не может быть онлайн. Но это все равно, что вскармливать малыша не грудным молоком, а давать ему вот эту вот смесь из магазина. Никогда смесь из магазина не заменит грудное молоко. То есть ребеночек уже недополучит то, что он должен получить с молоком матери. То есть вот эта вот смесь – это крайний случай в какой-то момент, понимаете? Вот в крайнем случае можно, чтобы для спасения. Но когда человек растет, да, он уже вот освоил некий мир, да, он уже знает, он уже понимает, что такое образование, для чего формируются образы психики. И да, какие-то элементы онлайн-образования использовать можно. Но мы же с вами сейчас в онлайне и в разных городах. Ну, а как бы мы с вами собрались так легко и просто? То есть мы используем этот инструмент во благо. Поэтому вот и относитесь к этому, пожалуйста, как во благо. Да? И нельзя ни в коем случае, чтобы ребеночек портил себе зрение. Да? То есть есть определенные нормы. Да? Опять же, метрологически состоятельно подходите к любым процессам. Сколько можно, а что нельзя. Вот отслеживайте это. То есть все есть инструмент. То есть в чьих руках и ради чего. Вот такой ответ. Благодарю. Да, на самом деле, вот ты сказал там, что ударил? Ну, ударил-то палка, понятно. Ну, палку держала рука, рука привязана к телу, а телом управляет мозг, а мозг – это то, что некие процессы, где там что-то запомнено, где-то там что-то соединено, и получается психика, да? А вот кто эту психику уложил? Но самый-то главный вопрос – а почему ты оказался вот в этом месте, где тебя кто-то лупит палкой? Это что? Твоя провинность, ты что-то не осознал, ты что-то не понял, ты специально попёрся на рожон. Вопрос-то к тебе, что ты здесь делаешь, дружище? Почему ты здесь оказался? Это вот касаемо, кстати, и войны. Часто говорят, а как нам быть в войне? Ну, во-первых, надо выйти из-под удара. Это первое, в любой войне. И второе, понять, а с вами воюют или нет. Либо вы просто оказались на том месте, где кто-то с кем-то разбирается. И третье, понять, а те, кто воюют, за что они воюют? И, может быть, стоит чью-то сторону принять, а не просто так, как мне тут заявил один человек, 41-й год, к нам пришли враги, мы их бьем. Ну и тут возникает вопрос, а вот вы точно сопоставили, что в 1941 году было и что сейчас происходит? Ну, в 1941 году там шли, разрушали прям сразу там города, вообще никого не предупреждали, сразу там уничтожали что-то, ну понятно, да, и делали рабами. А здесь есть такая ситуация или нет? Ну, это так, сейчас мы не об этом говорим, просто вот когда мы помыслим, мы тогда вот такие ассоциации, может быть, и не будем даже проводить, и будем мыслить несколько с другой точки зрения. Ладно, не об этом. Так вот, наши в древности всегда предки говорили, надо понять, почему это с тобой происходит. И если это все происходит, ну тогда все становится на свои места. А по поводу виртуального образования, надо, опять же, славяно-русская варновость, это опять Шелудивая баня, да? Дело в том, что до 6 лет, как я уже сказал, невозможно вообще какую-то виртуальщину ребенку предоставлять. И если это предоставляется, это должно быть под неусыпным взором взрослых, где каждое дело поясняется чем-то. Вот что происходит, каждая картинка поясняется, как диафильм раскладывается, и вы постоянно с ним взаимодействуете. Ну, лучше вообще убрать и читать книжки, или рассказывать вживую, либо придумывать свои сказки, а лучше всего играть в эти сказки, проигрывать. С 6 до 12 следующий этап, когда происходит чит, это закладывание чего-то, и обязательно должен быть учитель, который следит за тем, что происходит с ребенком, как он воспринимает. Уверяю вас, с 6 до 12 лет ребенок не может самоорганизоваться, он только переходит в формат жизни. Он только становится житем, то есть учится жить. Он не умеет еще жить, он не умеет еще себя. Он уже, да, не смерть, но он не умеет себя уже там еще настраивать. В нем повадки смерти еще присутствуют, то есть установки меры какой-то. И поэтому рядом с ним, даже если виртуальное образование, должен находиться тот, который возьмет, ну, не функции учителя, потому что учит вот тот, да, вот он смотрит телевизор там, да, или компьютер, но хотя бы классные дамы, что всегда у нас и было. Вот этой вот женщины там, либо старшего наставника, который следит. Ну, понял ты что-то, не понял. Ну, давай вот с этой точки зрения посмотрим. А давай еще раз просмотрим это. А вот как ты это понимаешь? То есть человек, который правильно задаст вопросы, пояснит и разъяснит. И вот только уже после 12 лет к 18, возможно, меньшее присутствие взрослого, хотя это тоже, на мой взгляд, обязательно, потому что начинают гормоны работать, там и мысли всякие идут не туда, куда надо. Особенно, когда человек сидит один, ребенок, да, и скучает, зевает, чем бы заняться. Там куда угодно он залезет. В игрушку, там, порнуху там какую-нибудь найдет, еще чего-то. Ну, уверяю вас, современный интернет его привлечет куда угодно. Поэтому отдавать ребенка, неважно, какого-то там с 6 там, до 18, вот так на съедение к компьютеру невозможно. Нужно, чтобы кто-то находился взрослый, который поможет это проходить. И вот тут как раз мы понимаем, что таких взрослых сейчас очень мало. Домашнее образование, оно и помогает сбиться вот в эти вот маленькие кучки, маленькие вот эти вот классы, вот тех самых вот погодок, которые при помощи одного человека, который вызовется с ними заниматься в формате классной дамы, там, либо классного какого-то там человека, будет помогать им разбираться. Когда будет стоять компьютер с большим монитором, они будут прослушивать лекцию, а он будет наблюдать, чтобы они внимательно и заинтересовывать, чтобы внимательно слушали, и заинтересовывать их в том, чтобы они понимали, разбирали и задавать им правильные вопросы. Вот такой формат обучения, где присутствует виртуализация, которая нас подтягивает, не позволит детей превратить в дебилов, не позволит им заниматься чем угодно, и там, они там могут чем угодно заниматься, а говорить, что мы учимся. Так что, взрослый, помни, до того, как ребенок не ушел из вашего дома, когда он не стал еще взрослым человеком, когда у него появляется своя семья, когда он берет на себя ответственность, вот в первой вот этой группе социальной или варновой первой группе ответственность за него несете в полной мере вы. Как бы ребенок себя не считал взрослым, как бы он там не старался отгородиться от вас, как бы вам не рассказывали, что он самостоятельная личность, и он сам должен принимать решения. Естество, заложенное в каждого из нас, требует правильного отношения к своему ребенку, правильного отношения к самому себе, правильному созданию вот этого образа будущего мира, который создается сейчас, здесь, и вами, и вашими детьми, и вашим окружением. Так что изучайте славяно-русскую варновость, там все прекрасно сказано. Вопросы прозвучали у нас все, но вот Паутов Антон Владимирович предлагает по окончании трансляции уделить 20 секунд для общего обращения к роду небесному с благодарением за наше благое грядущее. Слава живущим светом! Прекрасное предложение, и поэтому я на самом деле предлагаю, когда прозвучат последние звуки нашей трансляции, и вы отключитесь от компьютера, включитесь в состояние обращения к себе самому, к своим родичам, к своему роду. Ведь мы же все оттуда приходим в род земной, и туда мы вернемся обратно, как бы там ни называли кого как. И поблагодарите за то, что вы живете, поблагодарите за то, что вы приняли какую-то новую информацию, которая перейдет в знания, и поблагодарите за то, что этот мир вы способны изменить, изменяя себя самого. Простыми словами. Не надо даже какой-то молитвы, просто простыми словами, как вы разговариваете со своими близкими людьми, с папой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой, с братьями, с сестрами. А лучше всего это сделайте перед зеркалом, потому что в вашем лике отражено и род небесный, и род земной, и ваше предназначение. Вот подойдите, посмотрите все в глазки и поговорите через глаза свои, как зеркало души, с тем, кем вы являетесь на самом деле, откуда вы пришли и куда вам предстоит уйти. Просто поблагодарите его. Ну что ж, друзья, наша передача закончилась, и, ну, вернее, как вторая часть закончилась, и вот самая любимая третья часть, когда мы желаем что-то нашим радиослушателям и зрителям. Поэтому я предлагаю Валерию и Евгению по очереди от себя что-то сказать тем, кто так вот слушал, вникал, что-то доброе, вечное, хорошее, так сказать, на ночь глядя. Пожалуйста, Валерий. На ночь глядя — это очень хорошо. Не случайно это состояние вот при засыпании его часто используют для как вот, настройки своей психики на лучшее будущее. И я желаю всем участникам нашего эфира, тех, кто и имел возможность высказаться, и тех, кто слушал, по нынешним временам то, что считаю самым важным. Да. Это, во-первых, здоровье, здравомыслие, здоровое настроение хорошего каждый день, чтобы у вас складывалось то, что вы задумали. А для этого нужно правильно составлять образ будущего на самые разные масштабы. На день, на неделю, на год. Для себя, для своей семьи, для своей страны. Если вы хотите принять участие в этой работе, вложить свой вклад вот в тот образ, который создается в нашей группе, и мы надеемся, что он будет удобен и принят самыми разными людьми, как в нашей стране, так и на планете, приходите в группу по ссылке ниже и принимайте участие, самое разное. У кого-то это будет выражаться в сказке, у кого-то в стихе, в гимне, в песне, у кого-то в романе, в научном труде. Все это будет полезно, мы будем вам рады. Благодарю. Евгений? Ну, во-первых, я благодарю всех за то удивительно теплое и радостное общение, которое сегодня вот состоялось. А во-вторых, я сейчас прошу всех тех, кто был с самого начала вот на эфире, вспомнить, каким он пришел на этот эфир и какой он сейчас по его завершению. Что поменялось у вас? Что-то ведь изменилось? Вот давайте вот это ощущение нести в себе для создания светлого будущего, дабы быть добру. Благодарю. Благодарю. Очень правильные, добрые слова сегодня я услышал от всех присутствующих. И, в общем-то, и вопросы были интересные, и реплики. Друзья мои, русская древняя поговорка говорит: мышки слезки, а кошки игрушки. Кто вы? Кошка? Мышка? Собака, которая за кошкой наблюдает? Хозяин, стоящий с палкой, который может шугануть собаку, чтобы она не мешала кошке ловить мышей. Может быть, вы кто-то, тот, кто определяет условия бытия этого хозяина. Кто вы на этой шахматной доске? Пешка? Ферзь? А может, вы игрок, который играет в шахматы? А может быть, вы тот, кто устраивает эту игру, создает возможности поиграть? А может быть, вы тот, кто создал правила этой игры? На каком вы уровне? Вот на каком вы уровне, от того и зависит, что вы в итоге получите. От того и зависит, какие возможности в этой игре вы можете проявить, а эта игра называется жизнь. И даже когда стреляют и льется кровь, надо помнить, что это жизнь. Вот какую мы жизнь создавали когда-то, такую мы сейчас и получаем. Кем мы в этой жизни были когда-то, вот то у нас сейчас и есть. Война закончится. Помните, в «Бой идут одни старики»? Там было сказано очень хорошо. Война — это все проходящее. Музыка вечная. Думайте о том, как будете жить вы, как будут жить ваши дети, внуки, родственники, ваше село, город, страна, мир после окончания войны. В чем вы будете? В злобе? В разрухе? Либо сейчас своими действиями будете не участвовать в разрухе, будете поддерживать тех, кто эту разруху не допустит. Либо будете в злобе эту разруху увеличивать и нести смерть, и нести ненависть, и освобождать землю, нашу родную землю, для того, чтобы иные пришли, которые, в общем-то, эту заваруху-то и устроили. На чьей вы стороне? Сейчас вы создаете свое будущее. Сейчас. Подумайте, в каком мире вы хотите жить? В мире радости? В родне? Либо в горе, разрухе, несчастье с теми, кто когда-то был роднёй и которые сейчас являются врагами? Если войну вы в себе не прекратите, она опять к вам вернется. Вам это надо? Задумайтесь об этом. А задумавшись, сделайте так, чтобы прекратить войну раз и навсегда. Прекратить ее сначала надо внутри себя. Вот на этой нотке я хочу с вами проститься и поблагодарить всех, кто участвовал сегодня в нашем эфире, как находясь в нашей виртуальной студии, как тех, кто помогал проводить эфир, и так тех, кто слушал, то есть вас, наши уважаемые радиослушатели и зрители. Прощаюсь с вами, желаю добра, быть добру, и передаю слово Алексею для завершения нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста, Алексей. Благодарю, Алексей. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Также благодарю всех участников. На Народном славянском радио проходил эфир «Создание образа будущего», участниками которого были Валерий Мирошников, журналист, писатель, автор юмористических и фантастических произведений, книг, документальной прозы в жанре «Повесть о настоящем человеке», город Казань, Евгений Николаевич Щеголев, преподаватель Балтийского государственного технического университета, военмех, Санкт-Петербург, Алексей Орлов, ведущий и главный редактор Народного славянского радио. Помогал в ведении эфира Алексей Щербаков. Давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.